Уильям Шекспир. Комедия ошибок. Действующие лица. Салин, герцог Эфесский, Эгион, сиракузский купец, Антифол Эфесский, Антифол Сиракузский, братья-близнецы, Дромио Эфесский, Дромио Сиракузский, братья-близнецы, слуги Антифолов, Вальтасар, купец, Анжела, ювелир, первый купец, друг Антифола Сиракузского, второй купец, кредитор Анжела, Пинч, школьный учитель и заклинатель, тюремщик, Эмилия, жена Эгиона, игуменья Эфесской обители, Адриана, жена Антифола Эфесского, Люциана, ее сестра, Люция, служанка Адрианы, куртизанка, свита, полицейские и слуги. Место действия – Эфес. Действие первое. Сцена первая. Входят герцог Салин, Эгион, тюремщик и свита. Эгион. Что ж, продолжай, Салин, сверши мое падение. Пусть смертный приговор прервет мое мучение. Герцог. Купец, оставь свою защиту, я пристрастия не знаю, не нарушу законов государства. Навсегда из глаз моих, сверкающих угрозой, изгнали сострадания та вражда и тот раздор, что вызваны недавно жестокостью, с которой поступил ваш государь с почтенными купцами, соотчичами нашими, когда их денег не имевших, чтоб за выкуп свой заплатить, заставил кровью он запечатлеть жестокие законы его страны. С тех пор, как началось смертельное междоусобье наше, с бунтующим твоим народом мы и наш народ в торжественных собраниях решили впредь прервать ношение все двух государств враждебных и при этом постановить, что всякий человек, родившийся в Эфесе, чуть он только покажется на сиракузском рынке или ярмарке, был смертью казнен, имущество ж его конфисковалось для герцога, и также поступить со всяким сиракузцем, пристающим у гавани Эфесской, если тот или другой не даст 2000 марок, чтобы выкупить свою вину. Твое имущество 100 марок не превысит, как ни цени его, и потому приговорен ты к смерти по закону. Эгион, я утешаюсь тем, что с окончанием дня от мук освободит ваш приговор меня. Герцог, теперь скажи нам вкратце, сиракузец, зачем свою родимую страну оставил ты и для чего приехал сюда, в Эфес? Эгион, вы не могли ничем так удручить меня, как повелением вам рассказать о бедствиях моих, невыразимых словом, но чтоб люди могли узнать, что умираю я не вследствие позорного поступка, а волею судьбы, я вам скажу все, что моя печаль сказать позволит. Родился в Сиракузах я, и там женился я на женщине, которой я счастье принес бы точно так, как мне она, когда бы злой звездою мы не были застигнуты. Я жил с ней в радости, росло богатство наше, благодаря моим неоднократным и выгодным поездкам в Эпидамн. Но умер мой поверенный. Забота о брошенном без всякого надзора имуществе исторгнула меня из сладостных супружеских объятий. 6 месяцев уж был в отлучке я, когда моя жена, изнемогая под сладким наказанием, что несут все женщины, собралась в путь и скоро и счастливо приехала туда, где жил и я. Спустя еще немного она была счастливейшая мать 2 мальчиков прекрасных, друг на друга, похожих так, что странно, различать по имени их только можно было. В тот самый час и в том же самом доме от бремени такого же была избавлена другая мать. Родились у нее 2 сына-близнеца, разительного сходства. Очень бедные родители их были. И купил я этих 2 малюток, чтобы сделать со временем слугами у моих 2 сыновей. Жена моя, немало, гордясь детьми такими, каждый день меня увещевала возвратиться на родину. Я неохотно дал согласие. И ах, поторопился, не вовремя, мы сели на корабль. На милю мы уже от Эпидамна отъехали, когда в волнах морских, всегда послушных ветру, увидели мы грозные предвестия беды. Чем дальше, тем меньше оставалось надежды нам, и скоро темнота, покрывшая все небо в наши души, исполненные ужаса, внесла уверенность немедленной кончины, что для меня я встретил бы ее спокойную душою. Но рыдания моей жены, заранее уже оплакивавшей то, что неизбежным казалось ей, но жалобные крики моих детей прелестных, этот плач, сознание опасности лишенной, заставил меня искать для них и для себя отсрочки нашей смерти. И вот что я придумал, не найдя надежней средств. Матросы наши в шлюпку все бросились, оставив наш корабль, уже совсем готовый погрузиться. Моя жена, заботясь о меньшом, из близнецов малютку привязала с одним из купленных детей к одной из небольших запасных мачт, что возят на случай бурь с собой моряки. Я также поступил с другой парой, и, разместив в таком порядке их, жена и я за мачту ухватились. Я с одного конца, она с другого. И, устремив глаза на тех, о ком заботились, поплыли, повинясь течению волн, которые, как нам казалось, помчали нас к Коринфу. Но вот блеснул свет солнца над землей. Он разогнал губительные тучи, и благодать, желанная его, смирила волны моря. В это время мы издали увидели, что к нам два корабля плывут. Один коринфский, другой из Эпидамна. Но еще приблизиться они к нам не успели, как... О, позволь мне тут рассказ окончить мой. Конец сам отгадай из сказанного мной. Герцог. Нет, продолжай, старик, наполовине, не прерывай рассказа. Если нам помиловать нельзя, то все же можем мы пожалеть тебя. Эгион. О, если б я в богах нашел в то время сострадание, причины я теперь бы не имел их называть безжалостными. Слушай. Два корабля уже подплыли к нам миль на 10, когда огромный камень мы встретили и сильно о него ударились, причем переломилась спасательная мачта пополам. Сломалась так, что этим разлучением, несправедливым, неправедным, судьба обоим нам оставила и утешение в жизни, и скорбь. Ту часть, что бедную мою жену несла и на себе держала, хоть меньший груз, но равную печаль. Стремительней вперед помчала ветром, и у меня в виду их всех троих спасли, как мне казалось, рыболовы коринфские. Но вот другой корабль взял, наконец, и нас троих. Матросы, узнав, кого спасти им удалось, в нас приняли участие живое. Им и жену мою отнять хотелось. У рыбаков, но так как их корабль был на ходу весьма тяжел, то прямо к себе домой направились они. Итак, теперь вы знаете, как счастье утратил я навеки жизнь мою. Жестокая судьба продлила только за тем, чтоб мог рассказывать я вам печальную историю несчастий, постигнувших меня. Герцог. Во имя тех, кого ты оплакиваешь, сделай услугу мне рассказом обо всем, что с ними и с тобой происходило до нынешнего дня. Эгион. Мой младший сын и вместе с тем старейшая забота. 18 лет желание ощутил узнать, где брат его, и неотступно меня просить он начал отпустить на поиски его в сопровождении его слуги, который, как и он, оторван был от брата и лишь имя его носил. Желая всей душой увидеть вновь потерянного мною, я уступил и потерял того, кого любил. 5 лет я ездил всюду, по Греции, я был и у границ стран Азии. И вот, плывя оттуда, на родину, в Эфес заехал, правда, без всякой уж надежды отыскать, но потому, что не хотел оставить без розыска ни одного из мест, приют и кров дающих человеку. Здесь жизнь моя окончиться должна. Но раннюю картину эту счастьем почел бы я, когда бы принесли мне эти все поездки убеждения, что сын мой жив, герцог. Несчастный Эгион! Судьбою обреченный на несчастье страшнейшее. Поверь, моя душа была б твоим усердным адвокатом, когда бы не противились тому и наш закон, и мой венец, и клятва. Моя и все достоинства мое, которыми не могут государи пренебрегать, хотя б хотелось им. Но несмотря на то, что к смертной казни ты присужден и отменить нельзя твой приговор, не нанеся большого урона нашей чести, я хочу помочь тебе, чем можно. С этой целью я этот день даю тебе, купец, чтоб жизнь свою спасти ты попытался чужим благотворением. Обратись ко всем своим друзьям, каких в Эфесе имеешь ты, Возьми у них или в дар, или взаймы назначенную сумму, и будешь жить. А если не найдешь, смерть ждет тебя. Возьми его, тюремщик. Тюремщик. Исполню приказание, государь. Эгион. Без силы, без надежд уходит Эгион. Смерть неизбежную отсрочил только он. Уходят. Сцена вторая. Площадь. Входят Антифол Сиракузский, Дромио Сиракузский и первый купец. Первый купец. Скажите же, что вы из Эпидамна, иначе конфискуют ваше все. Имущество. Не дальше, как сегодня, под стражу взят купец из Сиракуз, приехавший сюда, и так как денег нет у него, чтобы выкупить себя, согласно городским постановлениям, то он умрет, еще пред тем, как солнце, усталое, на запад отойдет. Вот деньги все, что вы на сбережение мне отдали. Антифол Сиракузский. К Дромио. Снеси ты их туда, где мы стоим, в гостиницу Центавр, и жди, пока я сам приду туда. Еще ведь час остался до обеда, так я пока по городу пойду, чтоб посмотреть обычаи, с купцами потолковать, на здание взглянуть, а там вернусь домой соснуть немного. От дальнего пути измучен я. Ну, удирай, Дромио Сиракузский. Да, многие поймали б вас на слове, и с ношею такой, хорошей, удрали б в самом деле. Уходит. Антифол Сиракузский. Честнейший шут, он каждый раз, когда меня томят заботы и тоска, печаль мою умеет разогнать веселыми остротами своими. Не будет ли угодно вам со мной по городу пройтись и после вместе в гостинице откушать? Первый купец. Я уже зван к одним купцам по делу, на котором, надеюсь, я нажить большой барыш. Простите мне, пожалуйста, но после 5 часов, коли угодно вам, я встречу вас на площади и буду вам спутником, пока придет пора ложиться спать. Теперь же отзывают меня от вас дела мои. Антифол Сиракузский. Так я вас буду ждать, прощайте, а покамест я город ваш осматривать пойду. Первый купец. Желаю вам всех благ и удовольствий. Уходит. Антифол Сиракузский. Желающий мне благ и удовольствий, желает то, чего я не могу нигде найти. Я в этом мире то же, что капля водяная в океане, упавшая, чтобы другую каплю в нем отыскать. И в поисках таких, незримо пропадающая, так же и я теперь, отыскивая мать и брата, сам в тех поисках несчастный теряюсь. Входит Дромио Эфесский. Антифол Сиракузский. «Вот твой верный календарь! О, жизнь моя! Что ж это? Как так быстро вернулся ты?» Дромио Эфесский. «Так быстро? Нет, скорей! Спросите, как замешкал я так сильно? Каплун сгорел, свалился поросенок, вниз свертело, 12 на часах ударило, а на моей щеке ударила один моя хозяйка. Она разгорячилась от того, что кушанье простыло, а простыло оно по той причине, что домой не идете вы, а вы домой не идете за тем, что вы не голодны, а вы не голодны, за тем, что разговелись. Но мы знакомы с молитвой и постом, мы покаяние за ваш же грех несем». Антифол Сиракузский. «Попридержи, любезный вихрь слов, и вот что мне скажи, куда девал ты деньги, те деньги, что тебе я отдал?» Дромио Эфесский. «А, 6 пенсов те, что вы велели в среду прошедшую к сидельнику снести? За госпожи подхвостник?» «Ну, сидельник их получил, а у меня их нет». Антифол Сиракузский. «Сегодня я охоты не имею с тобой шутить. Скажи мне поскорей, без всякого дурачества, где деньги? Мы здесь чужие ведь. Так как же ты осмелился такую сумму бросить на попечение других?» Дромио Эфесский. «Прошу начать шутить, когда уж за обедом вы будете сидеть. Я дул сюда во весь галоп от госпожи, но если я возвращусь без вас, сам буду вздут. На темени моем она пропишет поступок ваш. По мнению моему, желудок ваш, как мой, служить бы должен. Часами вам и без гонцов всегда вас гнать домой». Антифол Сиракузский. «Ну, полно, полно! Шутки твои совсем не кстати. Лучше их на более веселую минуту прибереги. Где деньги, что тебе я дал на сохранение?» Дромио Эфесский. «Мне от вас не получал я денег, Антифул Сиракузский». «Перестань же, дурачица бездельник, отвечай! Как ты мое исполнил поручение?» «Дромио Эфесский, имел я поручение одно — на площади вас отыскать и Феникс домой везти. Там госпожа моя с сестрой своей вас ждут обедать». Антифол Сиракузский. «Слушай, сейчас скажи, в каком надежном месте ты золото оставил, или же, не будь я христианин, разломаю твою башку веселую с ее дурачеством упрямым в ту минуту, когда совсем я не хочу шутить. Что сделал ты с той тысячей марок, что получил ты от меня?» Дромио Эфесский. «От вас на голове моей есть правда марки, и на плечах от госпожи моей, но все-таки итог их не доходит до тысячи. Когда б я начал вам их возвращать, быть может, ваша милость, с терпением не приняли бы их?» Антифол Сиракузский. «От госпожи твоей? Какую ж это ты госпожу имеешь, негодяй?» Дромио Эфесский. «Да вашу же супругу, ваша милость, и госпожу мою, ту, что теперь ждет в Фениксе постясь, пока обедать придете вы, и просит, чтоб скорее бежали вы обедать». Антифол Сиракузский. «Что ж это, ты все-таки смеешься мне в глаза, когда тебе я запретил? Так вот же, тебе зато бездельник!» Бьет его. Дромио Эфесский. «Что вы, что? У вас в уме, ах, ради бога, руки сдержите вы! Не то я ходу дам моим ногам!» Убегает. Антифол Сиракузский. «Клянусь моею жизнью, каким-нибудь обманом деньги все отобраны у этого болвана. Здесь город весь ведь полон, говорят, обманщиков, мошенников искусных, умеющих пускать туман в глаза, и колдунов каких-то мрачных, мысли меняющих, и ведьм, убийц души, уродующих тело, шарлатанов, плутов переодетых и других приверженцев греха. Коль это правда, я поспешу уехать, а теперь пойду в Центавр искать, куда бездельник скрылся. Сдается крепко мне, что денег я лишился». Уходит. Действие второе. Сцена первая. Дом Антифола Эфесского. Входят Адриана и Люциана. Адриана. «Нет, не идут. Ни муж мой, ни слуга, которого за ним я так поспешно отправила. Теперь уж 2 часа, наверное, есть». Люциана. «Быть может, пригласили его к себе знакомые купцы, и прямо он прошел обедать с рынка. Советую, любезная сестра, сесть без него за стол и быть спокойной. Мужчина ведь властитель над своей судьбою. Его ж властитель — время. И время непослушный он идет туда-сюда. Поэтому, сестрица, тревожиться не следует тебе». Адриана. «Зачем же больше им, чем нам дана свобода?» Люциана. «Да потому что их дела такого рода всегда вне дома». Адриана. «Да, но если б он узнал, что я так действую, наверное, б злиться стал». Люциана. «О, знай, что как узда тобой он управляет». Адриана. «Зануздывать себя осел лишь позволяет». Люциана. «Но волю буйную несчастье плетью бьет. Все то, что видит глаз небесный, что живет в морях и в воздухе и на земле, все в рамки свои заключено. Самцам покорны самки, зверей и рыб и птиц. Этого всего властитель человек, в ком больше божество себя явило. Он владыка над землею и над свободную пучиною морскою, стоящий по уму и по душе своей, гораздо выше рыб, пернатых и зверей. Он также властелин и над своей женою, и потому должна ты быть его слугою». Адриана. «Но замуж ты идти не хочешь от того, что рабства этого боишься?» Люциана. «Не его страшусь я, а забот супружеского ложа». Адриана. «Но если б замужем была ты верна все же, хоть маленькую власть хотела бы иметь». Люциана. «Я прежде чем любить, училась бы терпеть». Адриана. «А если б загулял твой муж?» Люциана. «Я терпеливо ждала бы, чтоб домой вернулся он». Адриана. Не диво иметь терпение, когда ничем оно не растревожено, совсем не мудрено быть кроткой, если нет причины быть иною. Когда вопит бедняк, истерзанный бедою, мы требуем всегда, чтобы он замолчал. Но если бы нести случилось нам самим такое же бремя мук, мы также бы кричали. Вот так и ты теперь, не знавшая печали от мужа скверного, мне хочешь пособить, советуя с беспомощным терпением все сносить. А нанеси тебе такое оскорбление, конечно, прогнала б ты глупое терпенье. Люциана. Когда-нибудь решусь я это испытать. Но вот и твой слуга, недолго мужа ждать. Входит Дромио Эфесский. Адриана. Ну что, идет твой господин медлитель? Дромио Эфесский. Он-то не идет, а вот я от него на силу ушел, и мои оба уха могут засвидетельствовать вам это. Адриана. Скажи скорей, ты говорил с ним, знаешь намеренье его? Дромио Эфесский. О, да, о, да! Он на ушах моих отметил это намеренье. Проклятая рука! Я ничего решительно не понял. Люциана. Разве он говорил так темно, что ты не мог понять его? Дромио Эфесский. Нет, он делал такие ясные ударения в своих словах, что я слишком хорошо чувствовал эти ударения. Но вместе с тем слова его были так темны, что я решительно ничего не понял. Адриана. Но говори, идет ли он домой? Он, кажется, старается усердно, приятным быть своей жене. Дромио Эфесский. Скажу я вот что вам. Мой барин, несомненно, взбесился, как рогатый. Адриана. Негодяй! Как смел ты мне сказать «рогатый»? Дромио Эфесский. То есть... Не так, как муж рогатый, но совсем взбесился он, когда просить я начал его домой к обеду у меня, потребовал он 1000 дукатов. Я говорю, пора идти обедать. Он говорит, где золото мое? Я говорю, все блюда подгорели. Он говорит, где золото мое? Я говорю, пожалуйте скорее. Он говорит, где золото мое? Где 1000 дукатов, плут негодный? Я говорю, сгорит ваш поросенок. Он говорит, где золото мое? Я говорю, да госпожой моею. Повесься с ней, не знаю никакой я госпожи. Черт с госпожой твоею. Люциана. Кто это говорит? Дромио Эфесский. Он говорит, мой господин. Я, говорит, не знаю ни госпожи, ни дома, ни жены. И вот таким манером поручения, что должен был исполнить мой язык, я на плечах моих вам доставляю, благодаря ему. Да, по плечам, отколотил меня он в заключение. Адриана. Ступай опять, негодный, и веди его домой. Дромио Эфесский. Идти опять и снова прибитым быть? Нет, Бога ради, я прошу послать кого-нибудь другого. Адриана. Ступай сейчас, бездельник, или тебе я проломлю башку крестообразно. Дромио Эфесский. Ну да, а он крест этот осветит пощечинами новыми и выйдет, святою голова моя у вас. Адриана. Вот, говорят, болтливый олух, живо веди его домой. Дромио Эфесский. Уже ли я так кругл для вас, что можете вы мною туда-сюда, как мячиком швырять? Вы гоните отсюда, он оттуда. Коль этак долго мне придется вам служить, то кожу и меня вам следует обшить. Уходит. Люциана. Как гнев твое лицо обезобразил скверно. Адриана. Он веселится там с любовницами, верно. Меж тем, как по одном веселом взгляде я здесь жадно так томлюсь, коль красота моя с несчастных щек моих унесена годами, он в этом виноват, коль скуку лишь словами могу я наводить, коль ум мой отупел. И далеко не так, как прежде быстр и смел. Он обращением суровым и холодным, как мрамор, притупил. Все это, если ярким нарядом сердца в нем другие шевелят, как господин моих всех денег виноват. И в этом также он. Все эти разрушения, что испытала я, его произведение, лишь он в том виноват, что подурнела я. Пусть солнечный свой взгляд он кинет, и моя Увядшая краса воскреснет очень скоро, но как дикарь-олень он рвется за забора и кормится, увы, вне дома. Для него я бедная, давно не значу ничего. Люциана. О, ревность злейшая, самой себе мученье! Фи, прогони ее! Адриана. Такое оскорбление, не больно лишь одним бесчувственным глупцам. Я знаю, нравятся теперь его глазам другие женщины. Иначе как случится, могло бы, что он не здесь. Ты знаешь ведь, сестрица, он обещал мне цепь. О, если бы забыл, он про нее одну, но только б не бежал от ложа своего. Теперь я вижу ясно, что камень дорогой, оправленный прекрасно, и то теряет блеск, и золото оно. Сколь долго прочное испортиться должно от тренья частого, и точно так же губят людей разврат и ложь. О, если уж не любит он красоту мою, слезами я сотру остатки все ее, и, плача, я умру. Люциана. О, сколько глупых я встречаю между нами! У дикой ревности покорными слугами уходят. Сцена вторая. Площадь входит Антифол Сиракузский. Антифол Сиракузский. Все золото, что Дромио я отдал, в сохранности в гостинице лежит. А верный шут отыскивать куда-то меня пошел. По моему расчету и по словам хозяина, не мог я Дромио увидеть с той минуты, как в первый раз послал его домой. А вот и он. Входит Дромио Сиракузский. Антифол Сиракузский. Ну что, прошла веселость? Почтеннейший, пожалуй, начинай опять шутить, коли побои любишь. Не знаешь ты, Центавра, от меня ты золото не получал. Ты послан от госпожи твоей, чтобы меня позвать домой обедать. Квартирую я в Фениксе? Ты, верно, был совсем помешанный, когда так бестолково мне отвечал. Дромио Сиракузский. «Я отвечал? Когда ж я говорил вам это?» Антифол Сиракузский. «Да не больше, как с получаса назад, и вот как раз на этом самом месте!» Дромио Сиракузский. «С той минуты, как с деньгами послали вы меня домой в Центавр, я вас в глаза не видел!» Антифол Сиракузский. «Ты говорил, бездельник, что тебе не отдавал я золото, и только про госпожу твою и про обед. Мне толковал. Я дал тебе, надеюсь, почувствовать, как это не пришлось мне по сердцу. Дромио Сиракузский. Я очень рад, что вижу веселым вас. Что значит эта шутка? Пожалуйста, скажите, господин. Антифол Сиракузский. Опять ты мне в лицо смеешься. По-твоему шучу я? Вот тебе. А вот еще. Бьет его. Дромио Сиракузский. «Постойте, Бога ради! Уж чересчур серьезно стали вы со мной шутить! За что побои эти?» Антифол Сиракузский. «Из-за того, что иногда с тобой я как с шутом по-дружески болтаю. Нахально ты смеешься над моей любезностью и дерзко нарушаешь серьезные минуты. В те часы, когда сияет солнце, могут мошки проказничать. Но по щелям они пусть прячутся, чуть только скроет солнце свои лучи. Когда желаешь ты шутить со мной, то изучи сначала мое лицо и с ним сообразуй свои слова. Не то методу эту в твой медный лоб я скоро вколочу. Дромио Сиракузский. Вы называете мой лоб медным? Я бы желал, чтобы он был просто лоб как лоб, лишь бы вы не колотили. Но если вы не прекратите побоев, мне действительно надо будет добыть себе медную голову, иначе мой мозг вывалится на плечи. Однако скажите, сделайте милость, за что я отколочен? Антифол Сиракузский. Ты не знаешь? Дромио Сиракузский. Ничего не знаю, знаю только, что отколочен. Антифол Сиракузский. И хочешь, чтобы я тебе сказал, за что? Дромио Сиракузский. Да за что и почему? Ведь говорят, что всякое почему имеет свое потому что. Антифол Сиракузский. Ну так за то, что, во-первых, что трунил ты надо мной, а дальше потому что вторично ты за то же принялся. Дромио Сиракузский. Но был ли кто-нибудь колочен так не кстати? В причинах ваших всех ни смысла нет ни стати. Покорнейше благодарю вас. Антифол Сиракузский. Ты меня благодаришь? За что же это, Дромио Сиракузский? Да за то, что вы дали мне кое-что за ничто. Антифол Сиракузский. В следующий раз я вознагражу тебя за кое-что, не дам ничего. Однако скажи, не пора ли обедать? Дромио Сиракузский. Нет, не пора. Я полагаю, что мясу еще недостаточно того, что я получил. Антифол Сиракузский. Чего же это, если позволите узнать? Дромио Сиракузский. Оно недостаточно бито. Антифол Сиракузский. Стало быть, оно будет твердо и сухо. Дромио Сиракузский. А если это так, то я вас попрошу не кушать его. Антифол Сиракузский. По какой причине? Дромио Сиракузский. Да вы рассердитесь, что оно не бито как следует, и станете бить меня. Антифол Сиракузский. Что ж делать? Учись шутить вовремя. Для всего есть свое время. Дромио Сиракузский. Это мнение я отвергнул бы, прежде чем вы так сильно разгневались. Антифол Сиракузский. Каким доводом? Дромио Сиракузский. Доводом столь же ясным, как ясен лысый череп самого старика времени. Антифол Сиракузский. Послушаем твой довод. Дромио Сиракузский. Не существует времени для возвращения волос тому человеку, который облысел по воле природы. Антифол Сиракузский. Разве нет никакого средства возвратить их? Дромио Сиракузский. Есть одно – покупка парика, то есть возвращение себе волос потерянными волосами другого человека. Антифол Сиракузский. Отчего же время так скряжничает волосами, когда их вообще так много? Дромио Сиракузский. Потому что волосы – благословение, которым оно наделило животных. А что касается людей, то ту долю волос, которую время отнимает у них, оно вознаграждает такую же долю ума. Антифол Сиракузский. Но есть много людей, у которых волос больше, чем ума. Дромио Сиракузский. Между ними нет ни одного, у которого не хватило бы ума потерять свои волосы. Антифол Сиракузский. Но ты только что вывел заключение, что волосатые люди самые глупые. Дромио Сиракузский. Чем человек глупее, тем он скорее теряет волосы, и притом теряет с некоторого рода веселостью. Антифол Сиракузский. По какой причине? Дромио Сиракузский. По двум причинам, и притом солидным. Антифол Сиракузский. Нет уж, пожалуйста, не называй их солидными. Дромио Сиракузский. Ну так верным. Антифол Сиракузский. Нет, и неверным, когда дело идет о таком неверном предмете. Дромио Сиракузский. Ну так по некоторым причинам. Антифол Сиракузский. Объясни их. Дромио Сиракузский. Первое – сбережение денег, которые тратятся на причесывание. Вторая – та, что за обедом волосы не падают в суп кушающего. Антифол Сиракузский. Ты все это время старался доказать, что не для всего есть время. Дромио Сиракузский. Действительно, и доказал это. Нет времени для возвращения волос, потерянных по воле природы. Антифол Сиракузский. Но ты не привел основательных доводов, потому что для возвращения их нет времени. Дромио Сиракузский. Так вот моя поправка. Само время лысо, и потому желает, чтобы до скончания мира свита его состояла из лысых. Антифол Сиракузский. Я знал, что твое замечание окажется лысым. Но смотри, кто... Это делает нам знаки. Входит Адриана и Люциана. Адриана. Да, Антифол, смотри как на чужую. И брови хмурь. Ты ласковый твой взгляд даришь другим. А я не Адриана. Я не жена твоя. Была пора, когда ты мне непринужденно клялся, что для твоих ушей ничьи слова не кажутся гармонией, что в мире предметов нет, которых бы прельщал твой глаз. Что нет прикосновения приятного руке твоей, что ты все кушанья безвкусными находишь, когда не я с тобою говорю. Смотрю в глаза, руки твоей касаюсь, делю с тобою трапезу. Почему ж, о почему, супруг мой, стал ты чуждым для самого себя? Я говорю для самого себя за тем, что чуждым, ведь сделался ты для меня, меня, которая с тобой так нераздельно соединилась. составила давно часть лучшую души твоей прекрасной. О, милый мой, не отрывай себя! Знай, что скорей ты каплю водную уронишь вглубь морскую, и потом, без примеси, без всяких изменений, величине оттуда вынешь вновь, чем от меня отторгнешься и вместе не увлечешь меня с собой. О, как глубоко твой слух бы оскорбила весть, что пала я, что запятнала я постыднейшим развратом это тело, которое посвящено тебе. Ты плюнул бы в лицо мое, ты стал бы топтать меня ногами, ты в меня швырнул бы именем супруга, кожу грешную сорвал бы с моего преступного чела, венчальный перстень с моей руки неверный бы отсек и разломал на части бы с угрозой жестокого развода. Это все ты сделал бы, я знаю. Ну так делай, запятнанная прелюбодейством я. Разврата грех с моей смешался кровью. Да ежели и ты, и я одно, и если ты не верен, то ношу я в моей крови я тело твоего, осквернена твоим прикосновением. Храни же в чистоте супружеское ложе, и буду я чиста, и чист ты будешь тоже. Антифол Сиракузский. И это все вы говорите мне, сударыня прекрасная? Я вовсе не знаю вас. Всего лишь 2 часа, как я в Эфес приехал. Этот город мне так же чужд, как ваши все слова. А право, хоть свой ум я сильно напрягаю, но ни единого из них не понимаю. Люциана. Фи, братец, как переменились вы! С моей сестрой вы так не обращались до этих пор. К вам Дромио она послала с тем, чтобы вас позвать обедать. Антифол Сиракузский. Дромио? Дромио Сиракузский. Меня? Адриана. Тебя. И ты, вернувшись, отвечал, что он тебя побил и отказался мой дом своим, меня своей женой признать. Антифол Сиракузский к Дромио. Так ты уж с этой госпожой вел разговор? Какой же смысл имел, какую цель ваш заговор? Дромио Сиракузский. Я с нею? До этих пор я не видал ее. Антифол Сиракузский. Лжешь, негодяй! Ко мне сюда на площадь ты приходил, эти же слова мне передал. Дромио Сиракузский. Да в жизнь мою ни разу не говорил я с нею. Антифол Сиракузский. Как же нас по имени она назвать умела? По вдохновению? Адриана. Как вам не пристало почтенному такому человеку играть с рабом, грубейший этот фарс, и поощрять его на раздражение моей тоски? Уж я несчастна тем, что кинул ты меня. К чему же оскорбление усиливать еще через новое мучение? Пойдем, к твоей руке прижмусь я. Ты вяз, о мой супруг, а я лоза твоя. В круг крепости твоей я слабостью моею повьюсь и от нее сама поздоровею. Ах, разлучают нас так много трав дурных. Плюш чужеядный, терн иль моих бесплодный. Их не рвешь ты, и они весь сок твой заражают, и разрушением твоим себя питают. Антифол Сиракузский. Эти все слова обращены ко мне? Уж не женился ли я когда-нибудь во сне на ней? Иль сплю теперь, и лишь воображение все это слушаю? Какое заблуждение пристало к зрению и слуху моему? Ну что ж, в обмане чувств участия приму, и недоразумение поближе успею рассмотреть. Люциана. Ну, Дромио, беги же. Вели служителям скорее обед нести. Дромио Сиракузский. Ах, четки где мои? О, Господи, прости мне грешному. В страну волшебниц мы попали. О, горе горькое! Здесь феи к нам пристали, и эльфы разные, и духи. Если их ослушаемся мы, они из нас двоих дыханье высосут, и льдосине все тело исщипают. Люциана. Что ты там бормочешь? Ну, за дело! Живее, Дромио! Лентяй, улитка, плут! Безмозглый трутень! Дромио Сиракузский. Антифолу. Я весь здесь изменился, не правда ль? Антифол Сиракузский. Да, в душе, как сделалось со мною. Дромио Сиракузский. Ну нет, я стал иной, и телом, и душою. Антифол Сиракузский. Ну, вида своего ведь ты не потерял? Дромио Сиракузский. Нет, обезьяною какую-то я стал. Антифол Сиракузский. «Уж если в что-нибудь ты превратился, значит, в осла, а не иначе, Дромио Сиракузский». «Да, это правда. Скачет она верхом на мне. И жажду я травы. Да, точно, я осел. Сказали правду вы. Иначе ведь я с самого начала узнал бы, как она меня сейчас узнала». Адриана. «Довольно. Не хочу я глупой быть и закрывать рукой глаза и плакать, когда слуга и барин над моим несчастьем смеются. Ну, идемте. Нас ждет обед. Ты, Дромио, запри за нами дверь. Супруг мой нынче будем мы наверху обедать. И тебя заставлю я сознаться мне во многих твоих грехах». К Дромио. «Ты, если кто-нибудь придет, скажи, что господин твой ныне обедает в гостях, и никого не смей впускать. Пойдем, сестра». «Ты, Дромио, исполни хорошо обязанность твою». Антифол Сиракузский. «Да где ж я? На земле, в аду, в раю? Я сплю или бодрствую? В уме или помешался? Известный им себе неведомым остался. Что ж, с ними заодно я действовать решусь, и бодро в этот мрак, чтоб ни было, пущусь». Дромио Сиракузский, Антифолу. «Прикажете стоять у двери?» Адриана. «Повторяю, не смей ты никого впускать, не то сломаю я голову твою». Люциана. «Идем же, Антифол, ведь час обедний давно уже пришел». Уходят. Действие третье, сцена первая. Перед домом Антифола Эфесского. Входят Антифол Эфесский, Дромио Эфесский, Анжела и Вальтасар. Антифол Эфесский. «Почтеннейший Анжела, вы должны нас оправдать. Жена моя сердита, когда домой я поздно прихожу. Скажите ей, что в вашей мастерской я сидел все это время, глядя, как ей делали цепочку, и что завтра вы сами к нам доставите ее». Указывая на Дромио. «Вот этот плут мне лжет в лицо, что встретил на площади меня, что я его отколотил и требовал, чтоб отдал он 1000 червонцев. Наконец, что от жены и дома я отрекся. Ну, отвечай, ты пьяница, к чему ты говорил все это?» Дромио Эфесский. «Говорите все, что угодно вам. Но знаю я, что знаю. Избили вы меня, я это подтверждаю, следами ваших рук. Когда б спина моя была пергаментом, удары же, что я сегодня получил от вас, чернилом были. Своей подписью вы сами подтвердили все это». Антифол Эфесский. «Ты осел, вот что сдается мне». Дромио Эфесский. «Конечно, судя по ругне, ударам и всему, чем нынче угощаться довелось мне, очень жаль, что я не стал легаться, когда вы стали бить. Копыт моих тот час остереглись бы вы, осел сдержал бы вас». Антифол Эфесский. «Грустны вы, Вальтасар, душевно я желаю, чтоб с тем радушием, с которым я встречаю вас у себя теперь, обед наш был вполне согласен». Вальтасар. «Ваш обед совсем не дорог мне, но дорог ваш привет». Антифол Эфесский. «О, в деле мяс и рыбы сосуды целые приветствий не могли бы вам блюдо вкусного с успехом заменить». Вальтасар. «Но блюдо вкусное не редкость, оно ведь у проходимца всякого найдется». Антифол Эфесский. «Тоже и ласковый привет нисколько не дороже, ведь он одни слова». Вальтасар. «Обед веселый тот, где пищу скудную радушие дает». Антифол Эфесский. «Когда хозяин скуп, а гость без аппетита, так это хорошо. Но если очень сыто, я вас не накормлю, не будьте строги к нам. Другие могут дать обед получше вам, но уж радушия такого не ищите, не встретите нигде. Однако погодите, дверь заперта моя. Эй, ты, пойди сейчас, скажи, чтобы отперли и чтоб впустили нас». Дромио Эфесский. «Марьяна, Юлия, Цицилия, Целина, Бригетта, Мария». Дромио Сиракузский за сценой. «Дурак, осел, скотина, каплун безмозглый, прочь от двери отойди, или у порога там смирнехонько сиди. Ишь, сколько вызвал баб, как сущий заклинатель, тут многое одной, проваливай, приятель». Дромио Эфесский. «Что это за паяц-предверник? Отпирай! Мой господин стоит на улице». Дромио Сиракузский за сценой. «Пускай он возвращается домой по той дороге, откуда и пришел. Не то простудит ноги». Антифол Эфесский. «Кто это говорит? Эй, отпирайте!» Дромио Сиракузский за сценой. «Да коль скажете, зачем, я вам скажу, когда». Антифол Эфесский. Зачем? Чтоб сесть за стол. Обедать мне давайте. Дромио Сиракузский. Не будет нынче вам обеда здесь. Ступайте, в другой раз жалуйте. Антифола Феский. Да кто же эта дверь мне запер в собственном же доме? Дромио Сиракузский за сценой. Теперь пока предверник я и Дромио мне прозванье. Дромио Эфеский. Ах, негодяй! Украл ты у меня и звание, и имя. Первое не приносило мне малейшей выгоды. Второе, круготне, служило поводом. Будь на моем ты месте сегодня утром здесь, с моим призванием вместе, охотно б ты лицо на имя поменял. Или имя на лицо без затруднения дал. Люция за сценой. Что это там за шум? Кто это там за дверью? Дромио Эфеский. Впусти нас, Люция. Мой господин стучится. Люция за сценой. «Ну нет, он опоздал, так и скажи ему». Дромио Эфеский. «Вот смех-то! Слушай ты! Или палку я возьму?» Люция за сценой. «Какую и когда?» Дромио Сиракузский за сценой. «Коли на самом деле вас Люция зовут, отлично вы сумели ответить, Люция». Антифол Эфеский. «Ну что ж, ты впустишь нас, надеюсь, милая?» Люция за сценой. «Об этом я у вас спросила, кажется». Дромио Сиракузский за сценой. «И вы нам отказали!» Дромио Эфеский. «Ишь, перестрелку вы какую завязали! Отлично! Действуйте!» Антифол Эфеский. «Дрянь, отвори сейчас!» Люция за сценой. «Да ради же кого? Нельзя ли узнать у вас?» Дромио Эфеский. «Стучите, сударь, в дверь сильнее!» Люция за сценой. «Да, сильнее, чтоб стало больно ей!» Антифол Эфеский. «За это ты больнее поплатишься, когда сломаем двери мы!» Люция за сценой. «Так что ж, будто нет здесь в городе тюрьмы!» Адриана за сценой. «Кто это за дверьми? Чего вы там шумите?» Дромио Сиракузский за сценой. «Ну, городок у вас! Куда ни поглядите, везде мошенники!» Антифол Эфеский. «Жена моя! Ты тут? Давно пора!» Адриана за сценой. «Жена? Ах ты, негодный плут! Пошел отсюда вон!» Дромио Эфеский. «Ну только б нам вломиться! Мы за негодный плут заставим поплатиться!» Анжела. «Как видно, не найдем мы здесь ни вкусных блюд, ни слов радушия!» Бальтасар. «И после пересуд, что лучше вкусный стол или ласковое слово, уйдем ни первого не встретив, ни второго!» Дромио Эфеский. «Что ж, сударь, гости ведь стоят все у дверей. Пожаловать в наш дом просите их скорей!» Антифол Эфеский. «Здесь что-то в воздухе есть, кажется, такое, что не впускает нас!» Дромио Эфеский. «И этот воздух вдвое сильней пробрал бы вас, будь в легком платье вы. Там дома ваш обед горяч, а вам, увы, приходится стоять на холоде. Однако вас ловко провели, тут всякий, как собака, взбесился бы!» Антифол Эфеский. «Поди и принеси скорее что-нибудь, я дверь сломаю!» Дромио Сиракузский за сценой. «Да, извольте все ломать, а я вам обещаю, что голову слуги я вашего сломаю!» Дромио Эфеский. «Сломать бы на тебе хотелось мне словцо и нанести удар не с тыла, а в лицо!» Дромио Сиракузский за сценой. «Ломанье, видно, ваша любимая забава! Пошел ко всем чертям!» Дромио Эфеский. «Уж это слишком, право! Пошел ко всем чертям! Пожалуйста, впустите!» Дромио Сиракузский за сценой. «Когда вы дерево сумеете найти, без листьев и ветвей, или без шкуры зверя?» Антифол Эфеский. «Давай полено мне, я выломаю двери!» Дромио Эфеский. «Ну вот, без шкуры мы хоть не нашли зверей, так дерево нашли без листьев и ветвей, а после, выломав поленом эти двери и шкуру сняв с тебя, найдем без шкуры зверя!» Антифол Эфеский. «Полено отыщи покрепче! Ну, пошел!» Бальтасар. «О нет, не делайте насилия, Антифол! Ведь вы своей же собственной честью вступаете в войну, бросая тень на чистое супруге ваше имя. Подумайте, ее прекрасный ум, вам так давно доказанный на деле, ее года и чистая душа, и скромность, все защитником ей служит. Ругательством, что здесь, причина есть, которой вы не знаете, и верьте, она себя сумеет оправдать в том, что дверей для вас не отворяют. Послушайте совета моего. Пойдемте в Тигр спокойно отобедать, а вечером вернетесь вы одни, и странного изгнания причину узнаете. Ломая силой в дверь средь бела дня, вы этим только сплетням дадите ход. Презренная толпа злословием запятнает ваше имя, столь чистое, и будет клевета преследовать вас даже за могилой. Из рода в род она наследственно идет. Где поселилась раз, там вечно уж живет. Антифол Эфесский. Вы правы, я уйду спокойно с вами, и даже как не трудно это мне, надеюсь быть веселым. Я имею знакомую одну, она умна и хороша, и говорит отлично, и хоть дика немного, но мила, мы к ней пойдем обедать. Ею часто меня жена корит, но верьте мне, без всякого резона, да, обедать мы к ней пойдем. Канжела. «Сходите вы домой, возьмите цепь, теперь она готова, и в дом ежа, так этот дом зовут, вернитесь с ней. Ее хозяйке нашей я подарю, хоть бы для того, что просердить жену. Поторопитесь, любезный друг, я собственную дверь нашел закрытую, так постучусь покуда в другую, может быть, не выгонят оттуда». Анжела. «Я через час вернусь». Антифол Эфесский. «Прекрасно, заплачу, уж больно дорого, за то, что пошучу». Уходят. Сцена вторая. Там же. Входят Люциана и Антифол Сиракузский. Люциана. Возможно ли, что вы совсем забыли обязанность супруга, что у вас в весне любви цветы любви погнили, чтоб наступил ее паденье час, когда еще не возвелось здание, коль денежный расчет с сестрой моей вас соединил, то ради состояния, что взяли вы, старайтесь быть нежней. Коль любите другую вы, любите, украдкою, и маскою добра коварное притворство облеките, чтоб не могла читать моя сестра у вас в глазах о собственном позоре, пусть ваш язык не возвещает вслух, приветливо с любовью во взоре, убрав порок, одев преступный дух, гонцом добра, блистайте чистотою, как ни была б душа загрязнена, и спрячьте грех под внешностью святою. К чему сестра об этом знать должна? Где глупый вор своим же преступлением хвалящийся? Виновны вы вдвойне и брачного обета нарушением, и тем, что все легко читать жене у вас в глазах. Позор искусно скрытый, найдет еще среди иных людей себе почет. Отречешь ядовитой, поступок злой, конечно, вдвое злей. Ах, бедных нас хоть верить заставляйте в свою любовь, доверчив женский нрав. Любя других, им руку отдавайте, но нам зато дарите хоть рукав. Мы движемся одной вашей силой. Идите же, любезный брат, домой. Спешите там приветливостью милой мою сестру утешить и женой ее назвать, где лесть и дуновенье отрадное способно разогнать вражду двух душ, там ложь не преступление. Антифол Сиракузский. Прекрасная, я не знаю, как вас звать, и не пойму, какими чудесами вы угадать, как зовусь, могли. Любезностью и умными речами вы превзошли все чудеса земли. Я вижу вас, небесное создание. Скажите ж мне, что думать, говорить, и пусть мое земное понимание, мой грубый ум, умеющий ходить, лишь ощупью, погрязший в заблуждение, беспомощный, поверхностный, поймет всех ваших слов сокрытое значение. В правдивости и чистоте живет моя душа. К чему же вы хотите ей новый путь насильно указать? Не бог ли вы? Или, может быть, скажите, хотели бы вы меня пересоздать? О, если так, идите к этой цели. Могучи вы, я буду побежден. Но коль я тот, кем был на самом деле до этих пор, то твердо убежден, что с вашей рыдающей сестрою не связан я, что не была она супругой мне. Нет, нет, тобой одною. Тобой одной моя душа полна. Не пой мне песен сладкозвучных, не увлекай, сирена, за собой, чтоб утопить потом в слезах докучных твоей сестры. Нет, нет, сирена, пой, лишь для себя, и овладеет мною безумие. Раскинься по волнам серебряным, косою золотою их устели, и ложе я создам себе на ней, и в сладком заблуждении я буду мнить, что смертью такой окончить жизнь не без благословения. Тони любовь в отраде неземной. Люциана. Вы обезумели? Я вас не понимаю. Антифол Сиракузский. Нет, только стал слепым. А как и сам? Не знаю. Люциана, вините в том глаза. Антифол Сиракузский, я тем испортил их, что пристально смотрел на блеск лучей твоих, о солнце чудное. Люциана, когда прозреть хотите, не на меня, на что вам следует, смотрите. Антифол Сиракузский, о, милый ангел мой, смотреть в ночную тьму ведь все равно, что быть совсем слепым. Люциана, к чему вы милым ангелом своим меня назвали? Вы лучше бы сестре название это дали. Антифол Сиракузский, сестре твоей сестры. Люциана, моей сестре. Антифол Сиракузский, нет-нет, тебе, моих очей неугасимый свет, кусок насущный хлеба, часть лучшая меня, единственное небо моей земли и цель блаженная всего, на что надеюсь я, мой мир и божество. Люциана, всем этим быть должна сестра моя. Антифол Сиракузский, сестрою зови себя одну, тобой, тобой одною пленился я, тебя одну хочу любить и вечно жизнь мою с тобою проводить. Жены нет у меня, а ты еще свободна, отдай же руку мне. Люциана, прошу не торопиться, умерьте ваш порыв, пойду к сестре узнать, готова ли она свое согласие дать. Уходит. Из дома Антифола Эфесского выбегает Дромио Сиракузский. Антифол Сиракузский. Эй, Дромио! Куда это ты бежишь так скоро? Дромио Сиракузский. Да разве вы меня знаете? Разве я Дромио? Разве я ваш слуга? Разве я? Я? Антифол Сиракузский. Ты Дромио. Ты мой слуга. Ты? Ты. Дромио Сиракузский. Я осел. Я слуга женщины. Я совсем не я. Антифол Сиракузский. Какой женщины? И каким образом ты совсем не ты? Дромио Сиракузский. Да таким образом, что я принадлежу не себе, а женщине. Женщине, которая предъявляет свои права на меня. Женщине, которая гонится за мною. Женщине, которая хочет завладеть мною. Антифол Сиракузский. Какие же права имеет она на тебя? Дромио Сиракузский. Да точно такие, какие вы имеете на вашу лошадь. Она хочет закабалить меня, как какое-нибудь животное. Но не потому, что я в самом деле животное, хочется ей это сделать, а потому, что она сама имеет очень животную натуру, предъявляет свои права на меня. Антифол Сиракузский. Кто она такая? Дромио Сиракузский. Весьма почтенная фигура. Да такая особа, о которой нельзя заговорить, не сказав, с позволения сказать. Это дело доставляет мне самую тощую прибыль, несмотря на то, что тут предстоит женитьба страшно жирная. Антифол Сиракузский. Что ты понимаешь под жирной женитьбой? Дромио Сиракузский. Да извольте видеть, эта женщина — кухарка, и вся заплыла жиром. Что из нее можно сделать, я право не знаю. Разве только ночник? Для того, чтобы при свете его удрать от него же. Ручаюсь вам, что сало, которым пропитаны ее лохмотья, может гореть в течение всей бесконечной польской зимы. Если она проживет до дня страшного суда, то будет гореть неделю больше, чем все остальные люди. Антифол Сиракузский. А каково ее лицо? Дромио Сиракузский. Смугло, как мой башмак, но далеко не так чисто, как он. А потому... потому что она потеет, и притом так сильно, что грязью ее можно выпачкаться по самую щиколотку. Антифол Сиракузский. Это недостаток, который можно устранить водой? Дромио Сиракузский. Это уже врожденное, тут ничего не сделает иное в потоп. Антифол Сиракузский. Как ее зовут? Дромио Сиракузский. Нел. Целой сажи немало для того, чтобы смерить ее от одного бедра до другого. Антифол Сиракузский. Значит, она довольно объемиста? Дромио Сиракузский. У нее от головы до ног такое же расстояние, как от бедра до бедра. Она сферична, как глобус. И я отыскал на ней все страны света. Антифол Сиракузский. На какой части ее тела находится Ирландия? Дромио Сиракузский. На задней. Я узнал ее по топям. Антифол Сиракузский. А Шотландия? Дромио Сиракузский. По бесплодности я нашел ее на ладони. Антифол Сиракузский. А Франция? Дромио Сиракузский, на лбу, вооруженном и поднявшимся войной против собственных волос. Антифол Сиракузский. А Англия? Дромио Сиракузский. Я искал всюду меловых утесов, но не нашел решительно ничего белого. Предполагаю, однако, что Англия обретается на ее подбородке, судя по солевой влаге, протекающей между этой частью ее тела и Францией. Антифол Сиракузский. Ну а Испания? Дромио Сиракузский. Ее, сказать правду, не видно, но чувствовал испанский пыл в ее дыхании. Антифол Сиракузский. Где оказались Америка и обе Индии? Дромио Сиракузский. О, на ее носу, украшенном сверху донизу рубинами, карбункулами и сапфирами, все они рассыпали свое сокровище над горячим дыханием Испании, выславшей целые армады галер для нагрузки под ее носом. Антифол Сиракузский. Где ты нашел Бельгию и Нидерланды? Дромио Сиракузский. О, так низко я не заглядывал. А вот эта мерзость, эта ведьма, предъявила права на меня, причем назвала меня Дромио, клялась, что я жених ее, и рассказала, какие особые приметы у меня на теле. Например, родинка на плече, пятнышко на шее, большая бородавка на левой руке. Я пришел в ужас и убежал от нее, как от колдуньи. Если б моя грудь не была сделана из теплой веры, она, я полагаю, превратила бы меня в дворовую собаку и заставила бы ворочить на кухне вертел. Антифол Сиракузский. Беги скорее в гавань. Если там хоть небольшой попутный ветер дует, я до утра остаться не хочу здесь в городе. Найдешь корабль, готовый к отплытию, приди на площадь. Мне сказать о том, я ждать тебя там буду. Весь город знает нас, а мы в нем никого. Так лучше поскорее убраться из него. Дромио Сиракузский. Как от медведя мы спасаемся с испугом. Бегу от той, что здесь зовет меня супругом. Уходит. Антифол Сиракузский. Как видно, здесь весь город населен колдуньями, поэтому уехать давно пора. А той, что назвалась моей женой, я не могу и думать без ужаса, как о жене. Зато ее сестра, в которой все так чудно, так царственно, прелестно, так умно, виной тому, что я почти изменник перед самим собой. Но для того, чтобы для своей души не стать причиной горя, закрою я свой слух для песен Девы моря. Входит Анжела. Анжела. Вот Антифол. Антифол Сиракузский. Да, так меня зовут. Анжела. Я знаю сам. Вот ваша цепь. Я думал, что вас в еже еще застану. Но цепь не была готова. От того-то я запоздал. Антифол Сиракузский. Что ж с цепью делать мне прикажете? Анжела. Да все, что вам угодно, для вас ее я сделал. Антифол Сиракузский. Для меня? Я не давал заказа. Анжела. Вы раз 20, а не один или два вещи этой, твердили мне. Ступайте же домой, порадуйте скорей жену подарком. В час ужина зайду к вам, и тогда вы мне за цепь заплатите. Антифол Сиракузский. Вы лучше теперь мой долг возьмите, а не то не получить ни цепи вам, ни денег. Анжела. Какой шутник. Прощайте, Антифол. Уходит. Антифол Сиракузский. Никак я не пойму, что это означает, но только думаю, что в свете не бывает, конечно, дурака, который от таких отказываться б стал подарков дорогих. Как видно, незачем здесь людям ухищряться для приискания средств к жизни, коль валятся такие вещи к ним на улицах. Пойду теперь на площадь я, там Дромью подожду. И если есть корабль, готовый отправляться, отсюда поспешу я поскорее убраться. Уходит. Действие четвертое. Сцена первая. Площадь. Входит второй купец, Анжела и пристав. Второй купец. Вы с троицы на дня должны мне эту сумму, и я из-за нее не делал много шума. Да и теперь я не пристал бы к вам, не встреться мне нужда большая в деньгах, чтоб съездить в Персию, и потому прошу сейчас мне уплатить, иначе немедленно вас этот господин сведет в тюрьму. Анжела. Такую точно сумму, какую вам я должен, получить мне надо с Антифола. В ту минуту, как встретились мы с вами, цепь ему я передал. И в 5 часов заплатит он за нее. Пожалуйте со мной к нему, и я с признательностью полной отдам вам долг. Пристав. От этого труда вы можете себя избавить. Сам он идет сюда. Входят Антифол Эфесский и Дромио Эфесский. Антифол Эфесский. Пойду я к ювелиру, а ты пока сходи, купи мне плеть. Я ей угощу свою супругу и всех ее сообщников за то, что в мой же дом сегодня не впустили они меня. Да вот и ювелир. Ну так иди купи мне плеть и дома с ней жди меня. Дромио Эфесский. Я покупаю плеть, доходов 1000 я фунтов покупаю. Уходит. Антифол Эфесский к Анджело. Ну, всякий, кто положится на вас, останется доволен. Я дал слово, что сами вы придете и с собой возьмете цепь, но не пришлось увидеть ни цепи мне, ни ювелира. Вы подумали, конечно, что уж слишком. Цепь нашу связь скрипит, и оттого к нам не пришли. Анджело. Теперь шутить не время. Извольте счет. Тут вашей цепи вес до 1 карата. Тут и проба, и стоимость работы. Весь итог всего 3 дукатами превысил мой долг ему, указывает на купца. Прошу вас заплатить. Немедленно. Собрался он в дорогу. И 1 уплаты этой ждет. Антифол Эфесский. Не захватил с собой я столько денег. Притом еще мне надо по делам отправиться. Пожалуйста, сходите вы с этим господином к нам домой. Возьмите цепь, жене ее отдайте. И от нее получите сполна, что следует. Быть может, в это время и я прийти успею. Анджело. Значит, вы уж сами цепи ей отдадите? Антифол Эфесский. Нет, возьмите вы ее с собой. Быть может, замешкаюсь я долго. Анджело. Хорошо, где ж цепь? При вас? Антифол Эфесский. Коль не при мне, то верно, при вас она, иначе бы пришлось без денег вам домой вернуться. Анджело. Полно, пожалуйста, давайте цепь. Прилив и ветер все его торопит ехать. Я виноват, что задержал его так долго здесь. Антифол Эфесский. Ах, бог мой, этой шуткой хотите вы загладить верно то, что в дом ежа, согласно обещанию, вы не пришли? Мне следовало б вас бронить за то, что цепь не принесли вы, а вы еще тут первый принялись, как спорщица ворчать. Второй купец к Анджело. Уходит время, пожалуйста, спешите завершить дела. Анджело. Вот вы видите, как он меня торопит. Давайте ж цепь. Антифол Эфесский. Снесите вы ее к моей жене и получите деньги. Анджело. Ну полно же, вы знаете, что цепь я только что вам отдал. Так пошлите или ее, или какой-нибудь условный знак. Антифол Эфесский. «Стыдитесь! Ваша шутка уж слишком далеко заходит! Ну, где ж цепь моя? Прошу вас, покажите!» Второй купец. «Мои дела не позволяют мне выслушивать все эти шутки. Что же, угодно вам мне заплатить или нет? А если нет, его отдам сейчас же я приставу!» Антифол Эфесский. «Мне вам платить? За что ж? Скажите мне, платить я должен!» Анджело. «Деньги, которые вы мне должны за цепь!» Антифол Эфесский. Пока от вас не получу я цепи, я ничего не должен вам. Анджело. Ну, вы ведь знаете, что вам ее я отдал за 1/2 часа до этого. Антифол Эфесский. От вас я ничего не получал. Обидно выслушивать мне это. Анджело. Мне еще обиднее, что отрицать вы стали мои слова. Ведь этим мой кредит вы губите. Второй купец приставу. Ну, пристав, арестуйте его сейчас. Пристав. Я арестую вас и приглашаю мне повиноваться во имя герцога. Анджело Антифолу. Тут честь моя затронута. Или заплатите деньги, или попрошу я пристава сейчас же вас взять в тюрьму. Антифол Эфесский. Платить? За то, чего я никогда не получал? Коль смеешь, так арестуй меня, безмозглый шут. Анджело. Вот кормовые, пристав, арестуйте его сейчас. Я и родного брата не пощадил бы, если б вздумал он нахально так смеяться надо мною. Пристав Антифолу. Вы слышали? Я арестую вас. Антифол Эфесский. Покуда вам по руки не представлю, я за себя. Я повинуюсь вам. Но вы почтеннейший. За шутку эту так дорого заплатите, что всех металлов вашей лавки не достанет. Анджело. О, я найду в Эфесе правый суд. «И срамом он покроет вас, наверно!» Входит Дромио Сиракузский. «Дромио Сиракузский, там есть корабль из Эпидамна. Он совсем готов. и ожидает только хозяина, чтоб паруса поднять. Я на него пожитки наши, сударь, уже послал, а также закупил бальзама, водки, масло. Все готово на корабле. Попутный ветер дует так весело, и чтоб пуститься в путь, ждут только вас и капитана». Антифол и Феский. «Что ты, с ума сошел? Какой такой корабль из Эпидамна ждет меня, скотина безмозглая?» Дромио Сиракузский. «Корабль, куда меня послали вы, чтоб удержать вам место?» Антифол и Феский. «Ах, пьяница негодный, я тебя послал купить мне плетку, объяснивши, зачем она нужна мне». Дромио Сиракузский. «Никогда за плетью вы меня не посылали, а был приказ мне в гавани найти для вас корабль». Антифол и Феский. «Ну, это на досуге я разберу и дам твоим ушам урок впредь повнимательнее слушать. Беги сейчас, негодный, к Адриане, вот этот ключ отдай ей и скажи, что у меня в столе ковром турецким покрытым есть с дукатами мешок, пускай пришлет его ко мне. А также ты ей скажи, что арестован я на улице и что дукаты эти мне нужны для залога. Ну, живей, негодный раб! Теперь ведите, пристав, меня в тюрьму. Там подождем его». Антифол и Феский, пристав, второй купец и Анжела уходят. Дромио Сиракузский. «Беги ты к Адриане. Это значит, туда, где мы обедали? Туда, где на себе женить меня желает прелестница? Да, для моих объятий уж чересчур объемиста она. Но хоть не хочется, а надо отправляться. Обязан хозяину слуга во всем повиноваться». Уходит. Сцена вторая. Дом Антифола Эфесского входят Адриана и Люциана. Адриана. «Это все тебе, сестра, он говорил? В его глазах, скажи, ты ясно прочитала, шутил ли он с тобой или серьезен был? Что ж, он краснел тогда или бледность покрывала его лицо? Что он высказывал тебе, веселость или грусть? При внутренней борьбе какие ты могла в глазах его явления заметить, как следы сердечного волнения?» Люциана. «Сперва отвергнул он, что можешь на него ты предъявлять права». Адриана. «Скорее ни одного он сам не хочет дать, этим надругался он больше надо мной». Люциана. «Потом он мне поклялся, что в нашем городе он чужестранец». Адриана. «Да, неложно клялся он, хоть будет он всегда клятвопреступником». Люциана. «Тогда заговорила я за тебя». Адриана. «И что ж?» Люциана. «Любви, что я молила тебе, он у меня молить стал для себя». Адриана. «И чем же он хотел склонить к любви тебя?» Люциана. «Такими нежными словами, что когда бы он не бесчестен был, я тронуться могла бы, и красоте моей, и всем словам моим он воздавал хвалу». Адриана. «Так говорила с ним, ты очень ласково?» Люциана. «Да будь же ради Бога потерпеливее». Адриана. «Нет, не могу молчать я, и не хочу. Коли не сердцу, языку уж волю дам, он ведь старик. Поношенный, худой, порочный, безобразный, больной, жестокий, глупый, грязный, чудовищный и телом, и душой». Люциана. «Возможно ли, скажи, чтоб человек такой в нас ревность возбуждал? Кто станет сокрушаться о зле утраченном?» Адриана. «Ах, я должна сознаться, что только на словах он для меня не мил. Но, несмотря на то, желаю я душевно, чтоб на глазах других еще он хуже был. Ведь птичка на гнездо кричит тогда лишь гневно, когда оно вдали. Ах, молится о нем душа моя, хотя кляну я языком». Входит Дромио Сиракузский. Дромио Сиракузский. «Госпожа, скорее, стол, кошелек, живее!» Люциана. «Как запыхался ты!» Дромио Сиракузский. «Еще бы! Как же и бежал я быстро!» Адриана. «Но где твой господин? Здоров ли он?» Дромио Сиракузский. «Он теперь средь Тартара пучин! Он хуже, чем в аду! Его схватил злой демон! В неизносимом платье сердце чье! Жестокое, застегнуто железом! Злой демон, фурия, безжалостный, сердитый. Волк, хуже волка. Черт весь в буйвола зашитый. Друг только на словах, шпион из-за спины, рукой которого пути преграждены. В проулках, улицах, на пристанях собака, что хоть и в крив бежит, наверное, след, однако, наткнется. Существо, которое всегда людей ввергает в ад до страшного суда. Адриана. Да говори, в чем дело? Дромио Сиракузский. Я не знаю, в чем дело. Несомненно, только то, что под арестом он. Адриана. Как под арестом? Но по какому делу? Говори! Дромио Сиракузский. Вот это объяснить я не умею тоже. Одно могу сказать, что в буйволовой коже тот человек, который взял его. Угодно вам, госпожа, те деньги, что у него в столе лежат, послать для выкупа? Адриана. Сестра, сходи за ними. Дивлюсь немало я, что вижу у него долг, о котором я не знаю ничего. За что же арестован он? За вексель? Дромио Сиракузский. Что, вексель? Пустяки, нет. Арестован он за вещь солиднее, за цепь. Вам слышен звон? Адриана. Звон цепи? Дромио Сиракузский. Нет, часов. Я слишком заболтался, ведь было 2 часа, когда я с ним расстался, а вот теперь уж 1 час. Адриана. Так, стало быть, идут? Часы теперь назад? Сказал ты новость, шут. Дромио Сиракузский. Да каждый раз, как час, тюремщика встречает, от страха он назад сейчас же убегает. Адриана. Так, значит, есть долги у времени? Зачем ты вздор такой несешь? Дромио Сиракузский. Да время ведь совсем банкротом сделалось, и стоит слишком мало. Оно в сравнении с тем, что людям задолжало. Притом оно и вор, ведь говорят давно, что пробирается украдкою оно и днем, и по ночам. А задолжавши столько, и вором будучи, ему при встрече только судебным приставом нельзя не убежать и в сутки хоть на час поэтому отстать. Входит Люциана. Адриана. Вот деньги, Дромио. Беги, не отдыхая, и с мужем возвратись немедленно домой. Идем, сестра. От дум совсем изнемогла я. От дум, что мне дают то слезы, то покой. Уходят. Сцена 3. Площадь. Входит Антифол Сиракузский. Антифол Сиракузский. Кого бы я ни встретил, все меня приветствуют, как старого знакомца. По имени все здесь зовут меня, те денег мне дают, те приглашают меня к себе. Одни благодарят за добрые какие-то услуги, другие предлагают свой товар. Вот только что портной какой-то в лавку зазвал свою и шелковые ткани мне показал, которые купил он для меня, а вслед за этим мерку с меня он снял. Не сомневаюсь я, что все это проделки чародейства, что много здесь лапландских колдунов. Входит Дромио Сиракузский. Дромио Сиракузский. Вот, сударь, золото, за которым вы послали меня. Ну что я вижу? При вас нет уже изображения старого Адама в новом платье? Антифол Сиракузский. Какое золото? И о каком Адаме ты говоришь? Дромио Сиракузский. Не о том Адаме, который стерег рай, но об Адаме, который стережет тюрьму, о том, который одет в шкуру теленка, убитого для блудного сына, о том, который следовал за вами, как злой дух, и заставил вас отречься от вашей свободы? Антифол Сиракузский. Я не понимаю тебя. Дромио Сиракузский. Не понимаете? Но ведь это так ясно. Я говорю о человеке, который ходит в кожаном футляре, точно виолончель. О человеке, который только что увидит усталого, сейчас же ударит его по плечу и уведет отдыхать. О человеке, что никогда не применит жалиться над разорившимся и даст ему прочную одежду. О человеке, что своей палкой производит больше подвигов, чем мавр своим копьем. Антифол Сиракузский. Ты, стало быть, говоришь о полицейском приставе? Дромио Сиракузский. Точно так, об обязательном приставе, который всякого нарушающего обязательства приглашает к ответу, который на всякого человека смотрит, как на отправляющегося спать, и поэтому говорит всякому: «Не угодно ли вам на покой?» Антифул Сиракузский: «Не угодно ли тебе оставить в покое твои дурачества? Что ж, нашел ты корабль, готовый отплыть сегодня ночью. Можем мы уехать?» Дромио Сиракузский: «Да я уже с час назад докладывал вам, что корабль «Отъезд» отправляется отсюда сегодня ночью. Но тут пристав впутался и заставил вас ждать барку отсрочку. Вот и ангелы, за которыми вы послали меня для избавления вашего». Антифул Сиракузский: «Мой шут в бреду так точно, как и я. Блуждаем мы в каких-то сновидениях. Ах, если бы нашелся добрый дух, который бы унес уж нас отсюда!» Входит куртизанка. Куртизанка: «Весьма-весьма приятно, Антифол, мне встретить вас. Как видно, ювелира вы, наконец, нашли? Так это цепь, что нынче вы отдать мне обещали?» Антифол Сиракузский: «Прочь, сатана! Не искушай меня!» Дромио Сиракузский: «Сударь, это госпожа сатана?» Антифол Сиракузский: «Это дьявол!» Дромио Сиракузский: «Нет, хуже! Это бабушка дьявола! Она явилась сюда в виде женщины легкого поведения. От этого и происходит, что когда женщина скажет: «Прокляни меня, Господи!», то это все равно, что она сказала бы: «Сделай из меня, Господи, женщину легкого поведения». Так и писано, что они являются людям в виде светлых ангелов. А свет есть следствие огня, а огонь жжет эрго. А женщину легкого поведения всегда обожжешься. Не подходите к ней близко!» Куртизанка: «И ваш слуга, и вы сегодня чудо как веселы. Пойдемте-ка ко мне, и по пути закупим все на ужин». Дромио Сиракузский: «Если пойдете, сударь, то рассчитывайте на кушанье, которое придется есть ложкой, и припасите себе ложку подлиннее». Антифол Сиракузский: «Для чего же это, Дромио?» Дромио Сиракузский: «Да потому что кто ест с дьяволом, у того непременно должна быть длинная ложка». Антифол Сиракузский: «Прочь, прочь, злой дух! Зачем ты мне толкуешь об ужине? Ты ведьма, как и все здесь в городе! Тебя я заклинаю, оставь меня! Иди отсюда прочь!» Куртизанка: «Отдайте мне мой перстень, взятый вами сегодня за обедом, или цепь, что за кольцо мое вы обещали мне подарить, и я сейчас же уйду, и больше вас не стану беспокоить». Дромио Сиракузский: «Есть дьяволы, которым дай орех, булавочку, кровинку, волосинку, соломинку, обрезок ноготка, они и тем довольны. А вот это жаднее всех, ей цепь, вишь, подавай. Советую вам быть поосторожней. Дадите ей, так дьявол загремит. На ужас нам своей цепью, сударь!» Куртизанка: «Я вас прошу отдать мое кольцо или вашу цепь. Надеюсь, что ограбить меня вы не хотите?» Антифол Сиракузский: «Ведьма, прочь! Ну, Дромио, идем, идем скорее!» Дромио Сиракузский: «Гордиться грех, павлины говорят. Сударыня, вам это ведь известно?» Дромио и Антифол уходят. Куртизанка: «Сомнений нет, что Антифол совсем сошел с ума, иначе он не стал бы так поступать. Он взял мое кольцо, которое дукатов 40 стоит, и обещал за это дать мне цепь. Но вот теперь ни то, ни другое не отдает. Да, он сошел с ума. За это мне ручается не только то, что со мной так бешено теперь он поступил, но и его нелепый рассказ о том сегодня за обедом, что собственные двери он нашел закрытыми. Быть может, в самом деле жена его, узнав о таких болезненных припадках, не впустила его к себе. Осталось мне теперь одно — бежать скорее в его квартиру и рассказать жене его, что он в припадке помешательства ворвался в мой дом и взял насильно у меня мое кольцо. Да, путь надежнейший нашла я, ведь 40 золотых — потеря не пустая». Уходит. Сцена 4. Улица. Входит Антифол Эфесский и пристав. Антифол Эфесский: «Не бойся, друг, я не уйду. Тебя оставлю я не прежде, как вручивши всю сумму ту, из-за которой я взят под арест. Жена моя сегодня в сердитом настроении, и едва ли слуге она поверит, что в Эфесе меня арестовали. От тебя не скрою я, ей это очень странным покажется. Но вот и мой слуга, ходит Дромио Эфесский с плетью. Антифол Эфесский. Уверен я, что он несет мне деньги. Ну что, принес? Дромио Эфесский. Принес и поручусь, что этим вы вполне со всеми ими расплатитесь. Антифол Эфесский. «Ну где же деньги?» Дромио Эфесский. «Где? Да их за плеть я отдал!» Антифол Эфесский. «Как, бездельник, за плеть 500 дукатов?» Антифол Эфесский. «Ну уж нет, 500 плетей могу на эти деньги я вам купить!» Антифол Эфесский. «Да я зачем тебя послал домой?» Дромио Эфесский. «За плетью и с нею вернулся я?» Антифол Эфесский. «А я зато тебя приветствием вот этаким встречаю!» Бьет его. Пристав. «Пожалуйста, успокойтесь, потерпите!» Дромио Эфесский. «Терпеть приходится не ему, а мне! Несчастье на меня обрушилось!» Пристав. «Ну, любезный, придержи язык!» Дромио Эфесский. «Вы лучше убедите его придержать руки!» Антифол Эфесский. «Потаскушкин сын! Негодный чурбан!» Дромио Эфесский. «Да, сударь, я бы желал быть чурбаном, чтобы не чувствовать ваших побоев!» Антифол Эфесский. «Ты только и чувствуешь, что побои, как осел!» Дромио Эфесский. «Я действительно осел! Это доказывают мои уши, которые вы так сильно вытянули! Я служу ему с минуты моего рождения до настоящей минуты, и за службу никогда не получал из его рук ничего, кроме побоев. Когда мне холодно, он согревает меня пощечиной. Когда мне жарко, он освежает меня пощечиной. Пощечины пробуждают меня, когда я сплю. Поднимают с места, когда сижу. Выгоняют за дверь, когда выхожу из дома. Приветствуют дома, когда возвращаюсь. Побои постоянно ношу я на своих плечах, как нищая своего сына. И я полагаю, что когда он меня изувечит, придется мне на самом деле ходить с ними по миру». Антифол Эфесский. «Идем вперед! Вон и жена моя!» Входят Адриана, Люциана, Куртизанка и Пинч. Дромио Эфесский. «Сударыня, респик файн!» «Помните о конце, или, как говорит попугай, берегитесь конца плетки!» Антифол Эфесский. «Что ж это ты вечно будешь болтать?» — бьет его. Куртизанка. «Что ж, кажется, ваш муж не сумасшедший?» Адриана. «Да, дикостью своею это ясно он доказал, мой добрый доктор Пинч. Вы заклинать умеете, прошу вас, ему опять рассудок возвратить, и заплачу я вам, как захотите!» Люциана. «Ах, как свиреп и страшен взгляд его!» Куртизанка. «Смотрите, как дрожит он в выступлении!» Пинч Антифолу. «Прошу вас дать мне руку, я хочу пощупать пульс!» Антифол Эфесский. «Вот вам рука, хочу я пощупать ваш затылок!» Пинч. «Сатана, что в этого вселился человека? Тебя я заклинаю уступить! Моим святым молитвам и скорее бежать назад в твои владения тьмы! Во имя всех святых я заклинаю тебя уйти!» Антифол Эфесский. «Молчи, колдун нелепый! Молчи! Еще я не сошел с ума!» Адриана. «О, если б так, несчастное создание!» Антифол Эфесский. «Так это вот, приятели твои, красавица, не этот ли молодчик с шафранной рожею в моем дому сегодня пировал и веселился, меж тем, как дверь преступная была закрыта мне, и я не мог проникнуть в мой дом?» Адриана. «О, муж любезный, видит Бог, что дома ты обедал, и когда бы до этих пор ты оставался там, то этого публичного позора, наверное, бы избегнул?» Антифол Эфесский к Дромио. «Дома я обедал? Ну что скажешь ты на это, бездельник?» Дромио Эфесский. «Я что, правду говорить, скажу, что вы обедали не дома?» Антифол Эфесский. «А дверь моя была не заперта? И не прогнали нас?» Дромио Эфесский. «Да это точно! Дверь наша заперта была, и нас прогнали!» Антифол и Фески. «Ну и тут не обругала она сама меня?» Дромио и Фески. «Без лжи она сама вас обругала!» Антифол и Фески. «А кухарка меня не оскорбила? От нее не слышал я насмешек брани!» Дромио и Фески. «Точно бронила вас весталка кухни!» Антифол и Фески. «Ну, а не ушел я в бешенстве оттуда?» Дромио и Фески. «Действительно, и это испытать пришлось моим костям, а не свидетель!» Адриана Пинчу. «Не дурно ли мы делаем ему, потворствуя в безумии?» Пинч. «Напротив, постиг его характер этот шут, и бешенство его он укрощает уступками!» Антифол и Фески, жене. «Тобою ювелир был научен схватить меня!» Адриана. «О, Боже! Вот Дромио здесь налицо! Я с ним, чтоб выкупить тебя, послала деньги, как только он за ними прибежал!» Дромио и Фески. «Со мною деньги? Может быть, душевно желали вы послать их, но божусь, что гроша я не получал!» Антифол и Фески. «Да разве ты не ходил просить у нее мешок с дукатами?» Адриана. «Он приходил, и тут же я отдала ему!» Люциана. «И я была свидетелем!» Дромио и Фески. «Бог и канатный мастер свидетели, что только плеть купить я послан был!» Пинч. «Сударыня, и господин, и раб его взбесились оба. Мне доказывает это вид их страшный и мертвенный. Необходимо их связать и засадить, где потемнее!» Антифол и Фески Адриане. «Скажи, зачем ты затворила мне сегодня дверь?» К Дромио. «А ты с какой целью отнекиваться вздумал от мешка с дукатами?» Адриана. «Я дверь не запирала, любезный муж!» Дромио и Фески. «А я не получал дукатов никаких, мой добрый господин, но сознаюсь, что двери были нам затворены!» Адриана. «Ты лжешь и в том, и в этом, негодный плут!» Антифол и Фески. «Распутная жена, ты лжешь во всем! С проклятой этой шайкой связалась ты, чтобы сделать из меня постыднейший предмет насмешек гнусных? Но вырву я вот этими ногтями твои глаза бесстыжие за то, что мой позор хотелось им увидеть!» Входят несколько служителей и хотят взять Антифола. Адриана. «О, Господи! Связать его, связать! Не подпускайте близко!» Пинч. «Эй, побольше людей сюда! Силен нечистый дух, сидящий в нем!» Люциана. «О, Боже мой, несчастный! Как бледен он! Как страшен взгляд его!» Антифол и Фески. «Да вы меня убить хотите, что ли?» Приставу. «Тюремщик, я твой пленник! Неужели потерпишь ты, чтоб ими был я вырван из рук твоих?» Пристав. «Не трогайте его! Он узник мой, и вам не будет отдан!» Пинч, указывая на Дромио. «Вяжите-ка и этого! Сидит в нем тоже бес!» Адриана. «Что делаешь ты, пристав бессмысленный? Или весело тебе смотреть на то, как человек несчастный насилует, позорит сам себя?» Пристав. «Он узник мой, и если я позволю ему уйти, придется заплатить мне долг его!» Адриана. «С тебя сниму я прежде ответственность. Сведи меня сейчас к его взаимодавцу. Там, узнавши, как долг велик, я уплачу его. Любезнейший мой доктор, проследите, чтоб в полной безопасности его свели домой. О, злополучный час!» Антифол и Фески. «О, злополучная блудница!» Дромио и Фески. «Сударь, мне из-за вас приходится платить!» Антифол и Фески. «Пошел к черту! Зачем, бездельник, бесишь ты так меня?» Дромио и Фески. «Да неужели вы хотите, чтобы ни за что и ни про что вязали вас? Уж если вышло так, мой добрый господин, беснуйтесь в волю, зовите всех чертей!» Люциана. «Спаси вас Бог, несчастный, как страшно оба бредят!» Адриана. «Ведите же его, а ты, сестра, пойдешь со мной!» Все уходят, кроме Адрианы, Люцианы, пристава и куртизанки. «Теперь скажи мне, пристав, кто требовал ареста?» «Пристав. Ювелир по имени Анжела. Вам, быть может, известен он?» Адриана. «Анжела, знаю я. Как долг велик?» Пристав. «Всего дукатов 200, Адриана. За что ж их он задолжал?» Пристав. «За цепь, которую ему Анжела отдал». Адриана. «Цепь для меня заказывал мой муж, но он ее не получал?» Куртизанка. «Сегодня, как бешеный, ворвался ваш супруг в мой дом и взял мое кольцо насильно. Я видела на пальце у него, оно еще теперь. Спустя немного он встретился мне с цепью». Адриана. «Может быть, но я в глаза той цепи не видала. Идем же к ювелиру, пристав. Мне так хочется скорее узнать всю правду». Входят Антифол Сиракузский с обнаженным мечом и Дромио Сиракузский. Люциана. «Ах, Господи, помилуй, вот они и вырвались!» Адриана. «И, обнажив мечи, сюда идут! Скорее позовем еще людей, чтоб снова их связали!» Пристав. «Бежим, они, пожалуй, нас убьют!» Уходят все, кроме Антифола Сиракузского и Дромио Сиракузского. Антифол Сиракузский. «Я вижу, что мечей боятся ведьмы!» Дромио Сиракузский. «Та женщина, что вашей женой желает быть, от вас же убегает!» Антифол Сиракузский. «Идем в Центавр пожитки наши взять. Я от души желаю невредимым скорее сидеть на нашем корабле!» Дромио Сиракузский. «Поверьте мне, переночуем сегодня здесь. Я могу поручиться, что нам не сделают ничего дурного. Вы сами видели, что с нами говорят приветливо, дают нам деньги. На мои глаза здесь народ такой милый, что не будь этой горы разъяренного мяса, которая требует меня в мужья, я, пожалуй, бы не прочь навсегда остаться здесь и сделаться ведьмой». Антифол Сиракузский. «Нет, хоть давай весь город мне, не буду здесь ночевать. Идем же поскорее, чтоб доставить на корабль пожитки наши». Уходят. Действие пятое. Сцена первая. Улица перед аббатством. Входит второй купец и Анжела. Анжела. «Мне очень жаль, что задержал я вас, но верьте мне, что цепь ему я отдал. Это, отрицая Антифол, бесчестно лжет». Второй купец. «Какое о нем мнение здесь в городе?» Анжела. «Он здесь в большой части, везде кредит имеет безграничный. Снискал любовь всеобщую и был, всегда у нас он первым гражданином. Я на слово поверил бы ему, мой капитан». Второй купец. «Потише говорите, мне кажется, что это он идет». Входят Антифол Сиракузский и Дромио Сиракузский. Анжела. «Да, это он, и с той самой цепью, которую еще недавно он не признавал с чудовищным бесстыдством. Пожалуйста, побудьте близ меня, я с ним хочу поговорить». «Немало я удивлен, почтенный Антифол, тому, что вы, притом не без скандала, для вас самих, могли мне нанести так много неприятностей постыдных. Подклятываю, решившись утверждать, что от меня не получали цепи, которую открыто так теперь вы носите на шее. Не считая моих хлопот, ареста моего постыдного, вы повредили много достойнейшему другу моему. Не будь он здесь задержан нашей ссорой, давно бы он уж поднял паруса и был теперь в дороге. Я ведь отдал вам эту цепь, не отпирайтесь вы». Антифол Сиракузский. «Да, кажется. Что вы, не отпирался? Я никогда». Второй купец. «Напротив, вы клялись, что никогда ее не получали». Антифол Сиракузский. «Кто ж эту клятву слышал?» Второй купец. «Слышал я вот этими ушами. Это знаешь ты хорошо, стыдись, несчастный. Больно, что ты живешь меж честными людьми». Антифол Сиракузский. «Ты поступил как негодяй, решившись так оскорбить меня. Я отстаю немедленно и честь мою, и честность, коль вызов мой посмеешь ты принять». Второй купец. «Осмелюсь я и жду тебя, бездельник». Они обнажают мечи. Входят Адриана, Люциана, куртизанка и слуги. Адриана. «Остановитесь, не деритесь с ним! Безумный он! Оставьте ради бога!» К своим провожатым. Скорее его схватите снова. Меч возьмите у него, свяжите также и Дромео, и отведите их ко мне домой. Дромео Сиракузский. Ах, сударь, ради бога, бежим, бежим! В какой-нибудь приют укроемся. Я вижу здесь аббатство, войдем туда, или погибнем мы. Антифол Сиракузский и Дромео Сиракузский укрываются в аббатстве. Входит игуменья. Игуменья. Мир, братья, вам! Зачем сюда так шумно теснитесь вы? Адриана. Чтоб взять там моего несчастного безумного супруга. Позвольте нам войти, чтоб мы могли связать его и отвезти лечиться ко мне домой. Анжела. Я так и знал, что он сошел с ума. Второй купец. Теперь я сожалею, что обнажил мой меч против него. Игуменья. Давно ли им безумье овладело? Адриана. Всю прошлую неделю был он зол, угрюм, суров. Совсем не тот, что прежде. Но никогда до нынешнего дня болезнь его еще не доходила до бешенства такого. Игуменья. Может быть, он на море богатств своих лишился? Не схоронил ли друга своего любимого? Не вовлекли ли сердце его глаза в преступную любовь? Ведь этот грех так свойственен молодежи, не любящей стеснять свои глаза. Какому же из этих всех несчастий подвергся он? Адриана. Ни одному из них, последнее, быть может, исключая. В кого-нибудь влюбился, верно, он, и убегать стал из дому. Игуменья. За это бронить его вам следовало. Адриана. О, я сколько раз бронила. Игуменья. Верно, слишком умеренно? Адриана. Насколько позволял мой кроткий нрав? Игуменья. Конечно, не при людях. Адриана. Нет, и при них. Игуменья. Не часто, может быть? Адриана. Мы ни о чем другом не говорили. В постели я ему мешала спать упреками. От них и за столом не мог он есть. Наедине лишь это служило мне предметом всех бесед. При людях я на это намекала ему не раз. Всегда твердила я, что низко он и гадко поступает. Игуменья. Вот отчего и помешался он. Речь ядовитая жены ревнивый смертельный яд. Смертельнее, чем зуб взбесившейся собаки. Нарушила ты сон его упреками. И вот бессонница расстроила рассудок. Ты говоришь, что кушанье его укорами ты вечно приправляла. Но при еде тревожной не варит как следует желудок, и родится от этого горячий страшный пыл. А что же есть горячка, как не то же безумие припадок? Говоришь ты также мне, что весело развлечься мешала ты упреками ему. Отсутствие отрадных развлечений, что за собой влечет, одну тоску, озлобленную, родственницу злого отчаяния, лишенного надежд. И вслед за ней несметную фалангу недугов бледных, в нашу жизнь вливающих отраву. Быть лишенным веселья, пищи, сна, от этого, поверь, лишится разума и человек, и зверь. Из этого всего я вот что вывесть смею. Его свела с ума ты ревностью своею. Люциана. Ах, кротостью дышал всегда ее упрек, меж тем, как он был груб и вспыльчив и жесток. Как можешь ты укоры эти молча сносить, сестра? Адриана. Ее слова во мне заставили зашевелиться совесть. Прошу вас, люди добрые, скорей войти туда и взять его. Игуменья. Не смеет никто войти в мой дом. Адриана. Так ваши слуги пусть выведут супруга моего. Игуменья. И этому не быть. Мою обитель убежищем священным он избрал. И охранит от ваших нападений она его, пока я вновь ему не возвращу рассудок, или не буду убеждена, что все мои труды бесплодными остались. Адриана. Я желаю ходить за ним, быть нянькою его, сиделкою и доктором. Ведь это обязанность моя, и не хочу я никаких помощников. Позвольте же мне взять его домой. Игуменья. Нет, потерпи. Не выйдет он, пока не испытаю, на деле я всех средств, известных мне. Целительных сиропов и снадобий, святых молитв, чтоб снова вышел он из рук моих здоровым человеком. Так поступать велит мне мой обет. Предписывает орден мой, оставь же его со мной и уходи. Адриана. «О нет, я не уйду, и мужа не оставлю. Вам при таком священном сане быть разлучницей супругов не пристало». Игуменья. «Иди домой, не выдам я его». Уходит. Люциана. «Пожаловаться герцогу должна ты на это притеснение». Адриана. «Да, идем. Я упаду к ногам его, не встану, пока мои рыдания и мольбы не побудят его сюда явиться, чтоб мужа моего извлечь из рук игуменьи». Второй купец. «Теперь, я полагаю, уж 5 часов, та герцог здесь и сам сейчас пройдет, конечно, направляясь в печальную долину, место смерти и казни злополучных, что лежит тот час за рвом аббатства». Анжела. «Для чего же туда идет наш герцог?» Второй купец. «Будет он свидетелем при всенародной казни почтенного купца из Сиракуз, имеющего несчастье сегодня сюда в залив заехать, вопреки эфесскому закону и статуту». Анжела. «Вот и они. Пойдем и мы взглянуть на казнь его». Люциана. «Пока еще аббатство он не прошел, поди к его ногам». Входят герцог со свитой, Эгион с обнаженной головой, палач и стража. Герцог. «Провозгласите снова всенародно, что если друг какой-нибудь внесет нам за него назначенную сумму, он не умрет, мы от души хотим помочь ему». Адриана. «Молю о правосудии, светлейший герцог, я оскорблена игуменьей». Герцог. «Игуменья особо почтенная и добрая, никак не может быть, чтоб оскорбить решилась она тебя». Адриана. «Позвольте, светлейший герцог, вам все сказать. Супруг мой Антифол, которого я сделала владыкой самой себя и всех моих богатств, по вашему мудрейшему совету, в сегодняшний столь злополучный день охвачен был ужаснейшим припадком безумия. Служителем своим таким же сумасшедшим стал он бегать в неистовстве по улицам, пугал всех жителей, врывался в их жилища, брал силу их кольца, вещи все, что нравились его безумью. Это заставило меня связать его и отослать домой. Сама ж пошла я по городу вознаграждать за вред неистовством больного причиненный. Вдруг я сама не понимаю, как он убежал от тех, кто был приставлен его стеречь. И только что его служителям, таким же сумасшедшим, мы встретили. В неистовстве они накинулись на нас, грозя мечами, прогнали нас. Но мы, позвав людей, опять сюда поспешно возвратились, чтоб их связать. Тогда они ушли сюда, в аббатство. Мы бежать хотели за ними вслед, но дверь заперла игуменья. И вот теперь не хочет ни нас пускать, ни выдавать мужа мне, чтоб я могла домой с ним возвратиться. Вели же ей, светлейший герцог мой, отдать его. Необходимо помощь ему подать». Герцог. «В былые времена в моих войсках твой муж служил усердно. И я в тот день, когда ты отдала ему свое супружеское ложе, я герцогское слово дал тебе, что для него все сделаю, чем только могу служить. Эй, кто-нибудь, сейчас в аббатство постучите и просите игуменью ко мне. Я не хочу уйти, пока не кончу это дело». Входит слуга. Слуга. «Сударыня, спасайтесь поскорей! Мой господин и раб его на воле, служанок всех осыпали, и они побоями, а доктора связали и принялись жечь бороду его горящую лучиной. И чуть только огонь ее охватывал, они лохани целые помоев лили на бороду, чтоб загасить огонь. Теперь его мой барин поучает терпенью, а между тем слуга стрижет его, точь-в-точь, как сумасшедших у нас стригут. И если только вы помочь ему сейчас же не пошлете кого-нибудь, наверное, колдуна они убьют». Адриана. «Молчи, болван, твой господин и раб его здесь оба. Все, что нам ты рассказал, все это ложь». Слуга. «Нет, жизнью я вам клянусь, что правду говорю. С тех пор, как я увидел это, дух я не успел перевести. Он вас зовет к себе и клятвенно грозится, что чуть он вас поймает, все лицо изжарит вам и все обезобразит». За сценой крики. «Вот, слышите? Ведь это он! Скорее, госпожа, бегите!» Герцог. «Не пугайся, стань близ меня. Эй, стража, обнажи свои мечи!» Адриана. «О горе! Это муж мой! Я вас зову в свидетели, что он является повсюду невидимкой! Вы видели, как только что вошел в аббатство он, и вдруг уж очутился совсем не там. Не может это ум никак постичь. Входят Антифол Эфесский и Дромио Эфесский. Антифол Эфесский. «Молю, о правосудие, о государь, даруй мне правый суд, заслугами моими в дни былые, когда тебя я заслонял с собой в бою с врагом и жизнь твою спасая, глубокие удары получил, сей кровью той, что я в то время пролил, из-за тебя я заклинаю, дай мне правый суд». Эгион. «Илья от страха смерти сошел с ума, или вправду передо мной стоит мой сын, мой Антифол и Дромио?» Антифол Эфесский. «Даруй же мне, о герцог, правый суд! Та женщина, которую ты видишь здесь перед собой, которую ты мне в супруге дал, меня теперь покрыла позорнейшим бесчестием! Нельзя вообразить, как страшно оскорбление, что нанесла бессовестно она сегодня мне!» Герцог. «Скажи, как поступила она с тобой, и будет справедлив мой приговор!» Антифол Эфесский. «Сегодня светлый герцог, мой дом она замкнула для меня, а между тем сама в нем пировала с мерзавцами!» Герцог. «Большой тяжелый грех! Что ж, женщина, ты сознаешься в этом?» Адриана. «Нет, государь, сестра моя и я, и он втроем обедали сегодня. Клянусь душой, что ложно все, в чем он винит меня!» Люциана. «Пусть вечно не увижу я света дня, пусть ночью никогда я не усну, когда светлейший герцог неправду вам она сказала!» Анжела. «О, как лгут они! О, клятва преступление! Нет, в этом обвинении прав вполне помешанный!» Антифол Эфесский. «Мой государь, я знаю, что говорю! Не отуманил я себя вином, не повредил рассудка неистовством! Хотя и мудреца свели б с ума такие оскорбления. Да, дверь мою она мне заперла, когда домой вернулся я к обеду. Со мною был вот этот ювелир, и если бы теперь уж не был с нею он заодно, конечно, подтвердил мои слова. Оттуда он за цепью отправился и обещал ее принесть мне в дом ежа, куда обедать пошли мы с Вальтасаром. Между тем он не пришел, и я, обед окончив, отправился отыскивать его. На улице вот с этим господином попался он навстречу мне. И тут коварный ювелир мне начал клясться, что от него сегодня получил я эту цепь, которую, бог свидетель, я и в глаза не видел. И за то, по жалобе его, судебный пристав арестовал меня. Я покорился и моего слугу послал домой за деньгами. Но он без них вернулся. Я вежливо стал пристава просить сходить в мой дом со мной. Он согласился, но на пути мы встретили жену, ее сестру и с ними шайку подлых сообщников. Вели они с собой и некоего Пинча, негодяя, голодного, с изношенным лицом, живой скелет, несчастного фигляра, гадальщика, живого мертвеца с потухшими глазами, шарлатана, оборвыша и этот гнусный плут, подумайте вы только, заклинание пошел творить. Смотрел в мои глаза и щупал пульс, и мертвенную рожу в мое лицо уставив, закричал, что одержим я бесом. Тут все вместе, схватив меня, связали, увели ко мне домой. И там, в сырой и мрачный подвал служителям моим, которого они связали тоже, упрятали. Но перегрызть успел в веревке я, и, получив свободу, к вам, государь, немедленно бежал. И вот теперь молю о правосудном возмездии за этот весь позор неслыханный, за страшное насилие!» Анжела. «Я, государь, могу вам тоже быть свидетелем, что дома не обедал сегодня он и от своих дверей был прогнан, герцог. Цепь он получил, однако, из рук твоих?» Анжела. «Так точно, государь, и только что, когда сюда в аббатство он побежал, на шею у него все видели ее». Второй купец Антифолу. Могу поклясться я сверх того, что лично слышал я, как сами вы сознались, что он отдал вам эту цепь, тогда как прежде вы на площади в противном уверяли. За это меч я обнажил на вас, и вот тогда укрылись вы в аббатство. Откуда вновь должно быть чудом к нам явились?» Антифол Эфесский. «Нет, свидетель Бог, в аббатство я не входил, меча ты на меня не обнажал, и никогда я цепи не получал. Слова все ваши ложь!» Герцог. «Как это все запутанно и странно! Мне кажется, что вы упились все цирцеиным напитком. Если б точно загнали вы его в аббатство, он и был бы там. А будь он сумасшедший, не мог бы защитить себя с таким спокойствием души». Кадриани. «Вы говорите, что дома он обедал? Ювелир противное доказывает». К Дромио. «Что ж ты скажешь нам?» Дромио Эфесский. «Обедал он в Еже, мой государь, вот, с нею». Куртизанка. «Это правда, и это вот кольцо он у меня сорвал с руки». Антифол Эфесский. «Да, герцог, этот перстень я взял у ней». Герцог. «Ты видела, как он вошел сюда, в аббатство?» Куртизанка. «Так же верно я видела, как вижу вас теперь, мой государь». Герцог. «Все это очень странно. Позвать ко мне игуменью. Вы все, мне кажется, иль бредите, иль просто сошли с ума». Один из свиты уходит в аббатство. Эгион. «Великий государь, позволь сказать мне слово. Здесь я друга себе нашел, который, может быть, спасет мне жизнь, уплатуя всей суммы, назначенной за выкуп». Герцог. «Говори, я слушаю, в чем дело, сиракузец?» Эгион Антифолу. «Скажи мне, ведь имя Антифол вы носите, а этот вот, не правда ль, привязанный слуга ваш Дромио?» Дромио Эфесский. «Да, за час назад я был его слугою привязанным, но, слава богу, он перекусил веревки на две части, и вот теперь я Дромио слуга развязанный». Эгион. «Я убежден, что оба вы помните меня?» Дромио Эфесский. «Смотря на вас, мы о себе, напротив, вспоминаем. Недавно нас связали точно так, как вас теперь. Не пациент ли Пинча и вы, сеньор?» Эгион Антифолу. «Зачем вы на меня так смотрите, как будто бы чужие? Ведь знаете меня вы хорошо!» Антифол Эфесский. «До этих пор ни разу вас не видел!» Эгион. «О, стало быть, с тех пор, как с вами я расстался, скорбь ужасно изменила мои черты, и времени рука, послушная часами забот тяжелых, мое лицо успело исказить. Но голос мой ты знаешь, конечно, скажи скорей!» Антифол Эфесский. «И голос незнаком!» Эгион Дромио. «А ты?» Дромио Эфесский. «И я его совсем не узнаю». Эгион. «Не может быть! Я в этом убежден!» Дромио Эфесский. «Я так убежден, что не знаю. А когда человек отрицает что-нибудь, вы обязаны ему верить». Эгион. «Не узнают и голоса». «О, время суровое! Ужель в 7 кратких лет ты до того могло мой бедный голос разбить, порвать, что даже сын родной не узнает его больного звука, расстроенного скорбью. Но хотя рука зимы, мертвящие соки жизни, холодными снегами занесла мое лицо увядшее, и льдом сковала кровь во всех ее каналах, ночь дней моих еще не лишена всей памяти. Мой факел, погасая, еще вокруг бросает слабый свет. К моим ушам полуоглохшим звуки доносятся порой. И эти все свидетели седые. Ошибиться я не могу. Мне говорит, что ты мое дитя, мой Антифол». Антифол Эфесский. «Ни разу с тех пор, как я на свете, не видал я моего отца». Эгион. «Но, сын мой, вспомни, всего 7 лет, как в Сиракузах, мы расстались. Быть может, ты стыдишься меня признать в несчастье?» Антифол Эфесский. Герцог и все мои знакомые в Эфесе – свидетели неправды ваших слов. Я никогда и не был в Сиракузах. Герцог. Он прав, купец. Уж 20 лет, как я заботливо слежу за Антифолом. И никогда за это время он не ездил в Сиракузы. Видно, старость и скорбь твоя свели тебя с ума. Входят игуменья, Антифол Сиракузский и Дромио Сиракузский. Игуменья, я привела к тебе, великий герцог, несчастного, терпящего от всех гонения. Все подходят к Антифолу Сиракузскому. Адриана. Когда они обманули меня глаза, я вижу 2 мужей. Герцог. Один из них, наверное, дух другого. Указывая на обоих Дромио. То самое я нахожу и здесь. Который же, скажите, настоящий? Который дух? Кто это различит? Дромио Сиракузский. Я Дромио, государь. Вели ему убраться. Дромио Эфесский. Я Дромио, государь. Позвольте мне остаться. Антифол Сиракузский. Тебя ли я здесь вижу, Эгион? Или призрак твой? Дромио Сиракузский. Ах, господин мой старый, кто же это вас связал? Игуменья. Кто б не связал, я развяжу сейчас. И даст мне мужа его освобождение. Говори, о Эгион, коль ты на самом деле тот человек, который был супругом Эмилии, тебе родивший разом 2 сыновей прекрасных. Если ты тот Эгион, то говори скорее и говори с Эмилией твоей. Эгион, коль это все не сон, то предо мною Эмилия, а если ты она, то отвечай. «Где сын мой, что с тобой поплыл тогда на мачте роковой?» Игуменья. «Нас всех троих, его, меня и Дромью, пригрели в эпидамне рыбаки, но скоро их настигли рыболовы коринфские, и силою у них был взят мой сын и Дромио. Меня же оставили у эпидамнян. Как судьба потом распорядилась с ними, не знаю я. Что сделалось со мной?» «Вы видите, герцог, рассказ, который утром мы слышали, становится теперь вполне правдив. 2 этих антифола столь схожи между собой, потом 2 Дромио, которых друг от друга не отличишь. Ее слова о том, как на море постигло их крушение. Да так они родители детей, которых свел между собою случай». Антифолу Сиракузскому. «Ты, Антифол, ведь из Коринфа к нам приехал?» Антифол Сиракузский. «Нет, из Сиракуз приехал я, государь!» Герцог. «Постой-ка, отойди ты в сторону! Мне трудно друг от друга вас отличать!» Антифол Эфесский. «Мой герцог, это я приехал из Коринфа!» Дромио Эфесский. «Захвативший меня с собой!» Антифол Эфесский. «Меня привез в Эфес принц Менофон, великий полководец и доблестный ваш дядя!» Адриана. «С кем из вас сегодня я обедала?» Антифол Сиракузский. «Со мною, прекрасная сударыня!» Адриана. «Ведь вы мой муж?» Антифол Эфесский. «О нет, я с этим не согласен!» Антифол Сиракузский. «Я тоже нет, хоть мужем назвала она меня, а эта вот девица, прекрасная сестра ее со мной, как с братом говорила!» Люциане. «Я надеюсь, что если все, чем слух мой и глаза поражены, не сон, то вы на деле позволите мне доказать все то, в чем я тогда вас уверял!» Анжела. «Скажите, ведь эту цепь вы взяли у меня?» Антифол Сиракузский. «Да, кажется, не стану отпираться!» Антифол Эфесский. «А вы меня схватили за нее!» Анжела. «Да, кажется, не стану отпираться!» Адриана. «Я с Дромио послала деньги вам для выкупа, но он вам их не отдал, как кажется!» Дромио Эфесский. «Я денег никаких не получал!» Антифол Сиракузский. «Мешок дукатов ваших я получил!» И Дромио, мой слуга, его принес. Сомнения нет, что каждый из вас встречал слугу другого. Я был за него, указывая на брата. Повсюду принимаем. Он за меня, и в этом-то лежит причина всех ошибок. Антифол Эфесский. Эти деньги я отдаю как выкуп за отца. Герцог. Не нужно их. Без выкупа дарую я жизнь ему. Куртизанка. Антифолу Эфесскому. Вы мне должны отдать мое кольцо. Антифол Эфесский. Возьмите его, при этом от всей души за вкусный твой обед благодарю. Игуменья. Прошу вас, славный герцог, пожаловать ко мне в аббатство. Там подробно мы о наших приключениях расскажем вам. И всех, что здесь сошлись, пожаловать прошу за ними тоже. Вас всех страдать заставил этот день запутанных ошибок. Но ручаюсь, вы будете награждены вполне. О, сыновья любезные! Ведь вами промучилась я слишком 30 лет, и лишь теперь могу освободиться от бремени тяжелого. Теперь вы, государь, и ты, мой муж, и дети, и вы календари рождения их. Пойдем со мной отпраздновать крестины. О, радостный исход столь долгих мук! Герцог, от всей души я буду вашим крестным! Все, кроме двух антифолов и двух Дромео, уходят. Дромео Сиракузский. Прикажете идти мне на корабль за вашими пожитками? Антифол Эфесский. Моими? Какие же мои пожитки ты снес на корабль? Дромео Сиракузский. Те самые, что были в гостинице Центавра. Антифол Сиракузский. Это он мне говорит. Я господин твой Дромео. Пойдем теперь, а о вещах потом подумаем. Ну, поцелуйся с братом, порадуйтесь свиданью своему. Оба антифола уходят. Дромео Сиракузский. У твоего хозяина на кухне есть толстая красавица. Она чуть-чуть меня не испекла сегодня. Теперь она уж будет мне сестрой, а не женой. Дромео Эфесский. Мне все сдается право, что ты не брат, а зеркало мое. И по тебе я вижу, что красавец я хоть куда. Ну что ж, идем смотреть на праздник их. Дромео Сиракузский. Вперед идти, извольте, вы старший брат. Дромео Эфесский. Но это ведь вопрос, а как решить его? Дромео Сиракузский. Мы кинем жребий соломинкой о нашем старшинстве. Покамись же, ступай вперед. Дромео Эфесский. Нет, вот что. Мы вместе родились, так следует идти нам в ряд, не обгонять друг друга на пути.